Мэри Шелли. Жена или люди из камня. Часть первая. Он появляется. Их, Шелли, Мэри и ее сводной сестры Джейн, побег из Англии начался 28 июля 1814 года в 4 часа утра. По правде говоря, Шелли собирался выкрасть из дома своего кумира, философа и писателя Уильяма Годвина, только его дочь Мэри. Именно ей ровно месяц назад он поклялся в вечной любви на могиле ее матери Мэри Уолстонкрафт. Злые языки после утверждали, что Мэри отдалась ему прямо на траве кладбища церкви Сент-Панкрас, но это не так. Почему выкрасть? Что мешало аристократу Шелли, хотя и выгнанному с позором из Оксфорда за атеизм, но все же будущему баронету и богачу, как все предполагали, жениться? Увы, он уже был женат на дочери торговца Гарриет Уэстбрук. И точно так же 3 годами раньше тайком увез 16-летнюю девушку из лондонского дома отца в Шотландию, где 28 августа 1811 года и был зарегистрирован их брак. У них родилась дочь Ианта, и в марте 1814, то есть за 3 с небольшим месяца до побега с Мэри, Перси и Гарриет обвенчались в лондонской церкви, чтобы Ианта не считалась незаконно рожденным ребенком. Увы, та же причина заставила когда-то сочетаться с законным браком и родителей Мэри. Эти слепые следования букве закона и людской молве имеют мало общего с настоящей любовью и слишком часто приводят к несчастьям. Умолчим пока о том, что в момент побега Мэри и Шелли Гарриет ждала 2-го ребенка. Он родился в ноябре. Иначе невольно примкнем к лондонскому обществу, назвавшему Шелли после этого события исчадьем ада. 17-летняя Мэри была страстно влюблена в уже знаменитого поэта. Она зачитывалась его стихами и поэмами, но страшилась предать отца. Зато Джейн, дочка новой жены Годвина, давно рвалась из дома. С отчимом ее ничего не связывало, а мать с ее вечными жалобами на безденежье ей смертельно надоела. Поэтому она и упросила сестру позволить ей присоединиться к влюбленной паре. И надо было быть поглощенной одной лишь философией и литературой, витающей в облаках Мэри Годвин, чтобы на это согласиться. Вот и теперь Джейн, не задумываясь, прыгнула в поджидающую их карету и с ужасом увидела, что Мэри со всех ног помчалась обратно, правда, всего лишь для того, чтобы оставить отцу на столе прощальную записку. В доме все еще спали, и никто ничего не заметил. На этот раз Шелли вез возлюбленную не в Шотландию, брак все равно был невозможен. Он выбрал Францию, родину свободы и прав граждан, как ему казалось. И, кроме того, туда отправилась в свое время мать его избранницы, Мэри Уолстонкрафт. Если бы новая влюбленная пара потрудилась перечитать работу Уолстонкрафт «Исторический и моральный взгляд на французскую революцию», то, возможно, выбрала бы другой маршрут. Но им было не до того. Сейчас они тряслись в карете на пути в Дувр, 75 миль от Лондона, и даже не глядели в окно, опасаясь погони. В Дувре без промедления наняли рыбацкую лодку и потребовали тотчас же везти их во Францию. Ночью начался шторм, и утлое суденышко бросало из стороны в сторону. Если бы не темень и сильный ветер, матросы наверняка были бы впечатлены представшей перед ними картиной. Высокий стройный Шелли с густой копной вьющихся волос и горящим взглядом стоял на самом носу шхуны и, казалось, не замечал, что волны окатывали его с ног до головы, и его плащ уже промок до нитки. Перси испытывал экстатический восторг от разгула морской стихии. Он ее никогда не боялся, что в конце концов его и погубило. И упоение от очередного побега. Бледная, как полотно, Мэри, а она тогда была хороша, белокожая, с высоким лбом и большими карими глазами, лежала прямо на палубе и умирала от страха и морской болезни. Ей было так плохо, что Шелли в какой-то момент сел рядом и положил ее голову себе на колени, да так и просидел до самого берега. И только ловкая маленькая Джейн не теряла самообладания ни на минуту и даже кокетничала с капитаном. Экипаж решил, что те двое точно чокнутые, а вот эта не даст себя в обиду, и к тому же прихорошенькая. Поэтому ей одной предложили огромный брезентовый плащ с капюшоном, под которым Джейн было сухо и отчаянно весело. Приключение обещало стать головокружительно интересным. Наконец, странная троица, похожая на выкупавшихся в луже воробьев, сошла на берег в Кале, где Перси снял комнаты в самой дорогой гостинице «Дессан». Деньги, пока они у него были, он тратил легко. И в конце путешествия они уже считали каждый пенни или сантим, как во Франции. Не успели беглецы прийти в себя, как слуга известил, что прибыла полная леди и требует встречи со своей дочерью. Это была мачеха Мэри и мать Джейн, Мэри Джейн Годвин, пестро одетая дама в очках с зелеными стеклами. Сама она считала такой стиль художественным, подчеркивающим ее близость к литературным кругам. В сложившейся щекотливой ситуации ее интересовала только собственная дочь. Она, сама родив двух детей вне брака, слишком хорошо знала, как подобные обстоятельства сказываются на репутации. Она видела, что Годвин потрясен поступком родной дочери и своего покровителя. Шелли давно уже помогал ему выпутываться из финансовых затруднений. Но как раз эти обстоятельства волновали ее меньше всего. Соблазнив и опозорив Мэри, полагала миссис Годвин, Шелли наверняка будет более щедр по отношению к ее отцу. Джейн вызвали из ее комнаты, и около часа мать убеждала ее немедленно вернуться. Неожиданно появился Шелли и очень вежливо попросил разрешения прогуляться с Джейн хотя бы полчаса. Мать согласилась, надеясь, что ему нужна только Мэри, и Джейн он легко отпустит. «Ты испугалась и хочешь сдаться?» «Я не знаю». «Ну, послушай, речь вовсе не о бегстве влюбленной пары. Нас трое, не забывай об этом. И нет ничего важнее того, о чем мы часами говорили в Лондоне. Вспомни, презрение к рабству, новая осмысленная жизнь, страсть, свобода и никаких цепей. Разве не об этом мечтала Мэри Уолстонкрафт? Иногда мне кажется, что ты больше на нее похожа, чем Мэри». Это был аргумент. Конечно, Джейн была влюблена в Шелли. И вдруг такое. Хорошо, что Мэри не слышала. Но почему Шелли так не хотел отпускать свою спутницу обратно в Англию? Миссис Годвин уехала ни с чем. Она была в ярости еще и от того, что 12-летняя война с падчерицей кончилась для нее полным поражением. Мэри не просто вырвалась из-под ее власти, но и увезла с собой ее единственную дочь. У нее осталось лишь одно оружие — перо. Вторая жена Годвина была литературно одарена и даже писала книжки для детей. Она разослала гневные письма всем друзьям семьи, обвинив Мэри и Шелли в растлении своей собственной дочери. Жена Шелли, Гарриет, заявила, что Годвин продал Шелли, двух своих дочерей, за 1500 фунтов. А отец поэта, сэр Тимоти, в письмах называл Мэри и Джейн не иначе, как шлюхи. Но им было уже все равно. 2 августа 1814 года они приехали в Париж. В сущности, им не повезло так же, как и матери Мэри. Та прибыла в столицу Франции в декабре 1792-го. Через месяц как раз казнили Людовика XVI. Когда великие идеалы свободы, равенства и братства все очевиднее окрашивались кровью. Через 22 года ситуация изменилась в корне. Париж и вовсе был готов забыть об этих идеалах. Он опять погрузился в хаос и смуту. Поражение и отречение Наполеона означали конец войны, но истощили страну и нанесли страшный удар по национальной гордости французов. На смену якобинцам пришли роялисты, мечтающие о реставрации. Троица бежала от скуки и чопорности приличного английского общества, а увидела на парижских улицах модно одетых мужчин и женщин, те пили кофе и флиртовали, как будто никакой революции не было вообще. В своих закрытых до подбородка платьях и черных шляпках Мэри и Джейн выглядели школьницами и безнадежными провинциалками. Как быстро поменяли парижане свои привязанности. Еще вчера они кричали «На фонарь!», призывая к расправе над аристократами, а сегодня расклеивали на стенах домов листовки с воззванием короля Людовика XVIII, обещавшего в случае своего восхождения на престол мир, свободу и сохранение прав на собственность. Он был братом казненного Людовика XVI и предусмотрительно покинул Францию в 1791 году, а с 1807 и вовсе жил в Англии, восхищаясь как раз теми самыми порядками, которые Шелли ненавидел. Ровно за 4 месяца до появления здесь Шелли со спутницами в Париж вошли союзнические русские и прусские войска. Они ждали сопротивления, но увидели одни только белые флаги. Вот как полковник русской армии Михаил Петров, служивший в 1-м егерском полку, вспоминал о тех событиях. «После парада государь наш почти на руках парижан внесен был и с верховой лошадью к квартире его, в дом Талейрана, находившийся на площади Людовика XV. Народ французский кричал «Виват! Ура!», целовал руки, ноги его и даже его прекрасного белоснежного коня Марса». И далее. «Наконец, чтобы доказать свою приверженность нашему государю, парижские граждане ринулись с воплем от Талейранова дома на Вандомскую площадь, и там, стоявшую на монументальной колонне статую Наполеона, опутав кругом шеи канатными арканами, принялись тащить долой на землю». Уже в следующем веке, во время Второй мировой войны, Париж снова не слишком будет сопротивляться завоевателям. Не в этом ли секрет сохранения и процветания самого красивого города мира? Но Шелли и Мэри все это совершенно не интересует. У них первая брачная ночь в Париже, в отель «Де Вьен», что в самом дальнем конце квартала Маре. Ночь со 2 на 3 августа 1814 года. Джейн пока спит в соседней комнате. Интересно, что она думала о происходящем за стенами? Или просто крепко заснула от усталости? Тем не менее, именно она поинтересовалась у Шелли на следующее утро, что у них с деньгами. Ведь надо же где-то завтракать и обедать. Выяснилось, что он почти все уже потратил, но тут же нашел некоего банкира, который судит им 60 фунтов под его благородное имя. Вчера за такое имя во Франции могли повесить. Сегодня оно было паролем в мир привилегий. В том, как часто это имя Шелли помогало, и как играючи, не сильно переживая, он выпутывался из самых сложных финансовых ситуаций, мы убедимся еще не раз. Жизнь в долг, нежелание задуматься о завтрашнем дне и более чем свободные нравы не были изобретением нашего поэта. Это был дух английской эпохи регенства, когда при психически нездоровом отце, короле Георге III, фактически правил его сын Георг IV, принц Уэльский, кутила и выпивоха, имевший множество любовниц и обожавший азартные игры. Кумиром общества становится тогда красавчик Брамел, первый в мире денди, отменивший парики, заставивший джентльменов каждый день мыться и носить черный костюм с галстуком, что, между прочим, многие из них делают до сих пор. С ним приятельствовал не только принц Уэльский, но и Байрон, который считал, что в современном ему обществе есть всего три великих человека – Наполеон, Брамел и сам Байрон. Эта жизнь на последнем дыхании, на грани нервного срыва была восхитительна и романтична, но кончилось плохо. Брамел бежал от долгов в Париж, и он тоже, где нищий умер от сифилиса в психиатрической больнице. Шелли и Байрона эта судьба, по счастью, миновала. Один погиб совсем молодым, а второй умер от лихорадки, не успев продать все свое имущество в Англии ради освобождения греков. Но пока что наши беглецы торопливо и без всякого сожаления покидают Париж, посчитав сады Тюильри неухоженными, а гостиницу грязной и душной. Решено ехать вглубь страны. В отеле им советуют нанять карету, но Перси и Джейн, у Мэри болела голова, идут на рынок и покупают осла. В конце концов, им было, соответственно, 22 года Перси, 17 Мэри и 16 Джейн лет. Искатели приключений вечны и восхитительны во все времена. Дальше их путешествие становилось похоже на итальянское кино эпохи Феллини и Росселлини. По разоренным войной дорогам французской провинции медленно бредет осел, нагруженный книгами и коробками с одеждой, а рядом плетутся трое путников. Пыль везде. На их дорожной одежде, на рыжих волосах Мэри и черных Джейн. От пыли слезятся глаза и першит в горле. Хочется пить, но надо идти. Куда, они и сами не знают. Увы, Шелли плохо разбирался в ослах. Поэтому им попался дружелюбный, но очень упрямый экземпляр, который останавливался то и дело как вкопанный и категорически отказывался двигаться дальше. Измучившись в конец, они продали осла и купили мула. Не успели навьючить на него поклажу, как Шелли повредил лодыжку. Теперь он сам восседал на животном, как какой-нибудь восточный правитель, а девушки тащили тюки и коробки. Вот она, плата за любовь и свободу. Прибавим еще сожженные дома вокруг, постарались казаки, и погибший урожай местных жителей, у которых не выпросить было и стакана молока, а если они делились хлебом, то требовали за это огромные деньги. Встречались и беглые солдаты, так что приходится благодарить судьбу, что молодые люди вообще уцелели. Трио ночевало в сараях и амбарах, не раздеваясь, пока, наконец, не прибыло в Труа, в 100 милях восточнее Парижа. Центр провинции Шампань, между прочим. Но шампанским их никто не встречал. Здесь удалось остановиться в гостинице, хотя выспаться опять не получилось. Посередине ночи из комнаты Джейн раздался страшный крик. По ее лицу, как она утверждала, пробежала огромная крыса, и девушка решительно перешла в другую комнату и легла в кровать Мэри и Перси, расположившись посередине. Об этом происшествии вспоминали в своих дневниках все трое, но умалчивали, как часто подобное повторялось потом. Наконец, Франция им надоела. Ожиданий свободолюбивых и романтически настроенных молодых людей она не оправдала. Решено было отправиться в Швейцарию, родину благородных джентльменов, если верить роману Флитвуд, отца Мэри Уильяма Годвина. Сам он, правда, в Швейцарии никогда не был. Книги в то время действительно определяли судьбы людей. Наняли экипаж с возницей. по дороге произошла первая серьезная размолвка между влюбленными. Жара стояла невыносимая, и, увидев живописный лесной ручей, Шелли велел остановиться и предложил Мэри раздеться догола, лечь в этот ручей, а потом он, Перси, осушит ее нежную кожу травой и листьями. Она станет частью природы. Может ли быть что-то лучше? Но измученная тяготами пути и грустная от того, что ее ожидания во многом обмануты, Мэри категорически отказалась. Она утверждала, что ее увидит возница, и это неприлично. О, именно тогда она задумалась. «Нет, я не могу этого сделать. Я сама себе не могу разрешить такое, иначе это буду уже не я. Самоограничение, самозапрет. Раньше все это было мне неведомо. Именно поэтому я и решилась обмануть отца, который обожает меня». Пока Мэри предавалась невеселым размышлениям, Джейн, не мешкая ни минуты, разделась, прыгнула в воду и улеглась прямо на каменистое дно ручья, как утопленница. Вода перебирала ее волосы, подобно водорослям. Смуглое, изящное тело было само совершенство. Возница и впрямь не мог оторвать от нее глаз. Сама того не подозревая, конечно, Джейн в точности воспроизвела композицию будущей знаменитой картины художника-прерафаэлита Милле «Смерть Офелии». Вот только Офелия на полотне была в платье, а Джейн обнажена. Куда более эффектный и провокативный сюжет. Жаль, что Милле в 1852 до этого не додумался. Шелли был в восторге. И хотя он не стал украшать обнаженную Джейн листьями и цветами, зааплодировал, сказал, что прекраснее картины еще не видел. Мэри впервые пожалела о том, что они уехали из Англии не одни. В швейцарский Брунен, на берегу Фирвальштетского озера, она приехала грустная. У нее начались головные боли, на руках появилась экзема, что неудивительно, потому что мыться в дороге было негде, и чашка крепкого ароматного английского чая казалась ей пределом мечтаний. Чтобы ее подбодрить, почти все оставшиеся деньги Шелли потратил на аренду дома на озере сроком на 6 месяцев. Они даже купили мебель, но зарядили дожди, а чтение Тацита нагоняло тоску, и они решили вернуться домой. Первой это смутное всеобщее желание озвучила опять-таки Джейн. И вот, легкомысленно бросив и дом, и купленную обстановку, беглецы отправились в обратный путь, на этот раз на корабле, идущем по Рейну. И там, уже на немецкой земле, Мэри увидела замок Франкенштейна. Никто, конечно, тогда и предположить не мог, что с этим именем будет связана самая знаменитая ее книга и одна из самых известных книг в мире вообще. О том, как Мэри Годвин была тогда раздражена и сердита, свидетельствует запись в ее дневнике, относящаяся к людям вокруг. «Нашим единственным желанием было уничтожить этих грязных животных. Воистину, Богу легче было бы создать новых людей, чем пытаться облагородить таких монстров, как эти отвратительные существа». Перевод дословный. В очередной раз, читая дневники и письма знаменитых англичан, поражаешься их прямоте и даже грубости. Вот уж где проявилась их привычка называть вещи своими именами. Во время остановки в Гернсхайме, недалеко от Мангейма, они с Шелли сбежали от Джейн и отправились на прогулку. Увидели вдалеке зубчатые башни старого замка. За несколько монет трактирщик рассказал им его историю. Это замок Франкенштейна. С XIII века он принадлежал немецкому роду Франкенштейнов, но прославился тем, что здесь в 1673 году родился знаменитый алхимик Иоганн Конрад Диппель. Он был одержим идеей воскрешения мертвой материи, искал вечную жизнь и проводил в замке многочисленные эксперименты над фрагментами человеческих тел, который находил в заброшенных могилах на местном кладбище. Диппель мечтал купить замок в обмен на тайну изобретенного им эликсира бессмертия, специального масла, сваренного из крови и костей животных. Средство это известно и сегодня как диппелево масло и даже используется в медицинских целях, разумеется, не для воскрешения мертвых. Замок же давно разрушен, окружен густыми лесами, и в нем никто не живет. Мэри наотрез отказалась отправиться туда даже с провожатым, но спросила Шелли, а если бы Диппелю удалось добиться своей цели? Каким бы он был, этот гомункул, созданный из ничего искусственный человек? Она была в курсе последних достижений науки. Она ходила в Лондонский Королевский институт на лекции Гемфри Дэви о чудодейственной силе электричества, и его убежденность в том, что научные открытия перевернут мир и дадут божественную силу тому, кто овладеет их тайнами, заворожила ее. Но сейчас Мэри думала о себе. Вот мечтаешь об одном, а получаешь другое. Придумываешь себе идеального мужчину, а потом понимаешь, что перед тобой таинственный незнакомец. Она, в отличие от Перси и Джейн, с детства любила готические романы, полные тайн и ужасов, и всю обратную дорогу молчала и думала, что и сама могла бы написать нечто подобное. О, это будет горький и печальный рассказ. Ей даже казалось, что на берегу реки она видела страшную тень, следовавшую за их судном по пятам. Мэри сотрясал нервный озноб, хотя солнце припекало, и она куталась в шаль и ни с кем не хотела разговаривать. Но судьба посмеялась и предложила ей пока что иной, более традиционный путь создания нового человека. В Германии Мэри поняла, что беременна, и эта новость ее не обрадовала. Часть вторая. Он рядом. В Лондоне сначала поехали в банк, откуда Шелли вышел белый от злости. Выяснилось, что за время его отсутствия Гарриет сняла все деньги с его счета. Он вскочил в экипаж и, не раздумывая, крикнул вознице: «На Чапелл-стрит, возле Гросвенор-сквер!» Они направились в престижный лондонский район Мейфер. Там, рядом с построенной еще в 1731 году англиканской капеллой Гросвенор, жила вместе с родителями, дожидаясь родов, Гарриет Уэстбрук в замужестве Шелли. Ее отец был процветающим торговцем недвижимости и держал кофейню на Гросвенор-сквер. Там часто бывали представители лондонской знати, и это обстоятельство сыграло с ним злую шутку. Он мечтал, чтобы его хорошенькая дочь вошла в мир аристократов. Отдал ее в дорогую школу для девочек в Клапиме, где она познакомилась с сестрой Шелли Хелен и всячески поощрял ее подростковую дружбу с сыном баронета. Конечно, он сразу признал их шотландский брак, чего не скажешь о семье самого Шелли. Теперь его 19-летняя дочь в одиночестве ожидала второго ребенка и в какой-то степени расплачивалась за родительские амбиции. Мистер Уэстбрук меж тем давал ей наставления. «Ты должна вернуть его во что бы то ни стало. Эта девчонка, с которой он сбежал, скоро ему надоест, как пить дать. А вы обвенчаны, и если ты родишь сына, то сердце сэра Тимоти растает, и он признает тебя и внука». Отдай Шелли сейчас части денег, немного, просто чтобы он не умер с голоду. Нам не нужны скандалы, их и без того уже было много. И главное, скрепи свое сердце и встреть мужа с улыбкой. Гарриет так и поступила, хотя ей хотелось вцепиться в его кудрявые волосы и долго вырывать их по одному. Поэтому Шелли через 2 часа вернулся к испуганным Мэри и Джейн, ожидающим его на улице вместе с матросом, посланным капитаном. За переезд в Англию они не расплатились, не было ни гроша. Вполне умиротворенный. Чего только не передумала Мэри за это время, что он бросит их с Джейн и вернется к жене, или, что еще хуже, предложит жить всем вместе, вчетвером. Она слишком хорошо знала его мечты об обществе свободных людей, которые любят тех, кого хотят, не считаясь ни с чем остальным. Она боялась возражать ему, потому что надеялась, что этого все равно никогда не будет. Зато Джейн охотно поддерживала разговоры на эту тему, обещала, что никогда не выйдет замуж и все свои отношения с мужчинами построит только по зову сердца. Шелли был в восторге. Сейчас она с любопытством ожидала развязки. Не постигнет ли ее неродную ученую-сестрицу катастрофа? В конце концов, сама она была только компаньонкой, ну, по крайней мере, пока, до настоящего момента. Джейн не могла не знать, что очень нравится Шелли. Из богатых кварталов вокруг Гросвенор-сквер, скоро их назовут райскими кущами розовой терракоты в честь пышной викторианской застройки, они отправились неподалеку, на Маргарет-стрит. «Мне нужно будет часто видеть Гарриет, ребенок и все остальное», — сказал Шелли. «В очень простой, если не сказать убогий дом, арендованный за небольшую плату. Там было холодно и грязно, и где-то зловеще попискивали крысы. Правда, на скромную еду денег пока хватало». Здесь Мэри предприняла несколько неудачных попыток повидаться с бывшими друзьями, близкой ей с детства семьей Войсес и своей старой гувернанткой Марией Смит. Ее нигде не пустили даже на порог. Когда она возвращалась на Маргарет-стрит, щеки ее горели, и она с трудом сдерживала слезы. Дома ее ждало новое испытание. Проведать Джейн пришли миссис Годвин и Фанни, но они даже не взглянули на Мэри и отказались войти, хотя Шелли настойчиво требовал этого. Тогда в ярости он написал письмо самому Годвину. «Мы с вашей дочерью не совершили никакого преступления, только воплотили в жизнь вашу и Мэри Уолстонкрафт философию о свободе и свободной любви». Ответ последовал незамедлительно. Отец сообщил, что настоятельно советовал своей семье и своим друзьям навсегда забыть о существовании Мэри. Перси 3 дня прятал это письмо от нее, но она все-таки прочла его и молча ушла в свою комнату на целый день. Мэри душила отчаяние. И вовсе не только потому, что от нее отвернулись все, даже обожаемый отец. Она чувствовала, что они с Шелли отдаляются друг от друга. Увы, он не любил беременных женщин. Такое случается у поэтов. Не любил, когда плачут дети, не любил чая с малиной и женской истерики. А я была его женой. Анна Ахматова. Когда Гарриет ждала Ианту, произошел его платонический, или нет, уже никто не узнает, роман с одной восторженно настроенной учительницей, любительницей поэзии. Теперь, когда Мэри чувствовала себя особенно слабой и рано ложилась спать, он все больше времени проводил с Джейн. Сквозь забытье она слышала раскаты смеха и беготню. Шелли обожал страшные истории. Когда-то он доводил ими до слез своих маленьких сестер, а теперь нашел благодарного слушателя в лице Джейн. Он называл это «часом ведьм». Они гасили свечи, забирались под покрывало, и он рассказывал ей тут же сочиненные истории о привидениях, восставших из могил покойниках и монстрах, пьющих человеческую кровь. Он вводил Джейн в состояние транса. С белым лицом она, как сомнамбула, ходила по комнате, пока не начинала кричать от ужаса. Тогда он хватал ее, прижимал к себе и утешал всеми доступными ему способами, в том числе своим любимым блюдом. Благодаря его другу по Оксфорду, адвокату и писателю Томасу Хоггу, мы точно знаем, что это было. Шелли крошил хлеб в миску, заливал его кипятком, обильно посыпал сахаром и мускатным орехом и потом доставал ложкой. Он поглощал эти сладкие куски с такой жадностью, о, он все делал со страстью, что Хог однажды сказал, что Шелли напоминает ему валькирию, сосущую кровь мертвецов. Поэту так понравилось сравнение, что потом он пугал гостей за столом перед десертом. «Сейчас я буду питаться кровью, кровью убитых королей». У них было мало развлечений. Они нигде не бывали, почти никого не видели, а Мэри все больше дулась и молчала. 16-летняя Джейн в глубине души ждала фанфар и мужского поклонения за то, что решилась исповедовать принципы свободы и независимости, а получила только изоляцию и скучную жизнь едва ли не впроголодь. Иногда ей так хотелось забежать к матери на Скиннер-стрит. Мэри Джейн прекрасно готовила, и в доме отчима подавали к обеду такие вкусные блюда, которые когда-то, еще до возвращения Мэри из Шотландии, привлекли в гостиную Годвинов и самого Шелли. Теперь он был занят в основном тем, что скрывался от кредиторов. За год они переменили 4 адреса, и призрак долговой тюрьмы витал над молодыми людьми днем и ночью, так что Шелли часто не ночевал дома. А сонные девушки пытались убедить полисменов, что решительно не знают, где он может находиться. Шелли предложил Джейн прочесть его любимую книгу. Утопический роман Джеймса Лоуренса «Империя наиров» или «Права женщин», который вышел в 1811 году. И теперь она старательно выписывала в свой дневник почерпнутые оттуда мысли. Дайте женщине право жить не под контролем мужчины. Дайте ей насладиться свободой, которой до сих пор наслаждаются лишь мужчины. Пусть она сама выбирает и меняет любовников в соответствии со своими желаниями. Парадокс в том, что Лоуренс писал эту свою книгу под сильным влиянием идей Мэри Уоллстонкрафт и ее знаменитого труда. В его утопическом мире царил матриархат, а женщины могли свободно выбирать себе сексуальных партнеров. Он, как и Годвин, во всяком случае в своих трудах, отрицал институт брака, который в XIX веке был одним из основ гендерно-иерархического устройства общества. И это очень нравилось Джейн. Она действительно ненавидела всяческие цепи, которые общество накладывало на женщину. И так никогда и не вышла замуж. Мэри же в этих вопросах придерживалась гораздо более традиционных взглядов. Так что Шелли был не так уж далек от истины, когда говорил, что Джейн точно дочь Мэри Уоллстонкрафт, хотя бы по духу. Пока что феминистские эскапады двух сестер натыкались не только на социальный остракизм, но и на те особенности женской природы, которые свели в могилу мать Мэри. Нравилось это Шелли или нет, но наступила череда родов, причем сразу у двух его жен. Сначала, в ноябре 1814-го, Гарриет родила мальчика, которого назвали Чарльз Биши Шелли. Отец, несмотря на двусмысленную ситуацию, так радовался его появлению на свет, что Мэри саркастически записала в своем дневнике: «Это событие должно приветствоваться колокольным звоном в честь сына его жены». Последнее слово было выделено. Она отчаянно ревновала Шелли, и не столько к Гарриет, сколько к Джейн. Сначала мать Джейн отняла у нее горячо любимого отца, а теперь дочь, кажется, решила отнять возлюбленного, проводя с ним все больше времени. Теперь они подолгу гуляли вместе на пруду возле парламентского холма, парк на юго-востоке Лондона, где предавались любимому занятию Перси — запускать по водной глади бумажные кораблики, а потом поджигать их, ведь вечером это так красиво. Вскоре после появления на свет Чарльза, 22 февраля 1815-го, Мэри, на 2 месяца раньше срока, родила девочку. Увы, ребенок прожил всего 13 дней. Когда наутро после похорон в дом пришел друг Шелли Томас Хог, Он оказался единственным, кто был готов утешать несчастную мать и разделять ее горе. Перси и Джейн куда-то ушли, и Хок долго сидел возле постели Мэри, поил ее чаем и пытался развлечь рассказами об их с Перси юности. Никто уже не вспоминал, что Шелли еще осенью попросил друга приехать в Лондон для того, чтобы завоевать сердце Мэри и отвлечь ее от грустных мыслей и нарастающей неприязни к Джейн. У нее не было сил с ним спорить, и она пообещала, что рассмотрит возможность отношений с Хоггом после рождения ребенка. Вовсе не удивительно, что в тот период Шелли предпочитал проводить время с Джейн. Конечно, он жалел Мэри, только что потерявшую их первого общего ребенка, но не был готов постоянно видеть ее слезы и слушать рассказы о кошмарных снах, преследовавших ее по ночам. Она писала в своем дневнике: «Снова мне снится моя малышка, будто она такая холодная, и мы растираем ее у камина, и она оживает. Но тут я просыпаюсь и не вижу ребенка. Я думаю о ней весь день». Ее преследовал еще один сон. Прекрасный юный мужчина обнимает ее, но едва их губы соприкасаются, черты его лица резко меняются, и вот она уже обнимает труп, окутанный саваном, в складках которого копошатся могильные черви. Мэри просыпалась с отчаянным криком, в холодном поту, ее зубы стучали, тело сводило судорога, она вглядывалась в темноту и видела в желтом свете луны, освещавшей комнату, силуэт чудовища, наблюдавшего за ней. Она вскакивала и пыталась найти его, заглядывала в шкафы, но комната, конечно, была пустой. Ночной кошмар. Она снова и снова вспоминала эту картину, написанную художником, в которого была влюблена мать. Но тот демон с картины был маленьким и даже смешным. Ее же казался огромным и уродливым. Днем Мэри мысленно разговаривала с отцом и пыталась найти себе занятия, связанные с интеллектуальным трудом и познанием мира, то есть тем, на что ее всегда нацеливал Годвин. Она стала учить греческий язык, старательно записывая в тетрадь сложные глаголы и склоняя существительные. Шелли охотно давал ей уроки. Кроме того, она читала и перечитывала книги матери, пытаясь найти в них ответ на вопрос, как совместить стремление к свободе с ревностью и страшной зависимостью от одного единственного человека. Как обрести дыхание творческого человека? О, она тоже хотела писать, но пока еще страшно робела. Ей казалось, что ее окружают гении. Мать, отец, Шелли. Что может рядом с ними сказать она, измученная, несчастная, физически очень слабая? Исправится ли она с той жизнью, которую выбрала сама, прыгнув тем июльским утром в карету к Шелли? Одно она знала точно. Жизнь — самый драгоценный дар Господа, и она не расстанется с ней ни при каких обстоятельствах. Она никогда не окажется на мосту Патни, как Мэри Уолстонкрафт. Однажды майским утром Шелли робко сказал ей, глядя куда-то в сторону: «Я снял для Джейн небольшой коттедж в Деваншире. Завтра она уедет туда. И знаешь, она больше не Джейн. Теперь она хочет, чтобы ее называли Клэр. Клэр Клэрмонт. Красиво звучит, правда? Ты довольна?» «Она беременна. Ты поэтому отсылаешь ее?» «Мэри, что ты вообразила? Ты знаешь, что теперь, после смерти деда, я могу снять для Джейн коттедж. Нам с тобой лучше побыть вдвоем, и она сама этого хочет». Действительно, несколько месяцев тому назад умер дед Перси, и в результате долгой и неприятной для обеих сторон переписки между отцом и сыном было заключено соглашение. Сэр Тимоти выплачивает Перси ежегодно 1000 фунтов и покрывает самые неотложные его долги. И это все. Больше он ничего не хочет о нем знать. По тем временам сумма была вполне осязаемой. Квалифицированные наемные работники получали от 50 до 90 фунтов в год, адвокаты – около 450 фунтов, а джентри, английское мелкопоместное дворянство, укладывались вместе со всем семейством в сумму, не превышающую 500 фунтов в год. Такая договоренность была очень кстати, потому что Гарриет, потеряв терпение и устав ждать возвращения мужа, наотрез отказалась вернуть ему взятые со счета деньги. Но Мэри сейчас все это волновало в последнюю очередь. Как и то, что Джейн решила сменить свое имя на более романтичное – Клэр. О, она слишком хорошо знала свою сестру, чтобы поверить, что та по доброй воле, без веской причины едет в какую-то глушь и добровольно расстается с Шелли. Тогда это была отработанная схема. Девицу отправляли туда, где ее никто не знает, там она разрешалась от бремени и отдавала ребенка добрым людям на усыновление. Или тайком делала аборт с помощью акушерки. Мэри была в ярости и не захотела даже попрощаться со сводной сестрой. Ясно, что обстановка в то время в новой семье Шелли накалилась до предела. Не случайно Джейн, или Клэр, как теперь ее надо было называть, писала Фанни о том, что уезжает из дома, смертельно устав от царящей там обстановки недовольства, сцен насилия и страсти, смешанной с ненавистью. Не случайно и то обстоятельство, что относящиеся именно к этому периоду страницы из дневников Клэр и Мэри, а они вели их практически всю жизнь, исчезли бесследно. И теперь приходится только гадать, была Клэр беременна от Шелли или все-таки нет. Но уехала она из Лондона почти на год. С исчезновением Клэр, как и следовало ожидать, воцарилась идиллия, дополненная переездом в райское место, в арендованный Шелли двухэтажный кирпичный особняк в Бишопсгейте, недалеко от Итона. Вокруг на многие мили простирались сады и леса, особенно прекрасные тем летом. У Мэри, наконец, были слуги, и она могла заниматься чем-то более осознанным, нежели приготовление пищи. И главное, он был рядом. Прекрасный молодой поэт и философ, работавший над переводами и поэмами, обсуждавший с ней вопросы мироздания и не оборачивающийся мертвецом и чудовищем, как это происходило раньше, во сне или наяву, она уже и сама не понимала. Мэри была счастлива, и 24 января 1816 года родила крепкого здорового мальчика, которого назвали Уильямом. Часть третья. Он обретает бессмертие. Клэр Клэрмонт, недавняя Джейн, не была в Лондоне почти год и теперь стояла перед новым каменным зданием старейшего королевского театра Друри-Лейн и думала, нет, вовсе не о Шелли, в доме которого она снова поселилась по окончании своей таинственной ссылки. На этот раз ее мысли занимал другой поэт – Байрон. Здание театра, отстроенное заново после недавнего пожара, поразило ее своими масштабами и великолепием. Ей вообще все в Лондоне после Деванширской провинции казалось роскошным, богатым и полным смысла. Она чувствовала, что стоит на пороге новой жизни, новых важных отношений. И готова была, не раздумывая, броситься в эту жизнь с головой, как в омут. Клэр через знакомых узнала, что главная английская знаменитость, притча во языцах, великий и ужасный лорд Джордж Гордон Байрон, приобрел с помощью друга пай и вошел, как бы сказали сейчас, в правление театра Друри-Лейн. Этой зимой он часто бывал здесь, и английские леди требовали от своих дочерей даже не смотреть в его сторону, а сами не могли оторвать взгляд от этого невысокого коренастого красавца, когда он появлялся в ложе. Его врожденная хромота только усиливала то таинственное и зловещее впечатление, которое он производил на окружающих. Злые языки даже шептали, что его нога напоминает раздвоенное копыто дьявола, а сам он — мистическое сочетание Аполлона с Мефистофелем. Маменьки прятали от дочек его поэму «Корсар», действие которой происходит в турецком гареме, но ее читали решительно все. В момент публикации за один день было продано 10 тысяч экземпляров. Хотя сейчас светское общество куда больше, нежели его сочинение, занимал скандал вокруг его запутанных отношений с женой Аннабеллой. Она уехала к родителям и собиралась разводиться. И замужней единокровной сестрой Августой, которая, по слухам, родила от него ребенка. Конечно, Клер была в курсе всех этих сплетен и резонно рассчитала, что знаменитый поэт в каком-то смысле вакантен. Она знала, как вести себя с поэтами. И, главное, хотела взять реванш у Мэри, заполучившей, наконец, Шелли в свое полное распоряжение. И вот теперь Клер собиралась написать Байрону письмо с просьбой оказать ей протекцию на театральном поприще. У нее был очень приятный голос, она действительно неплохо пела, и в конце концов, той зимой 1816-го ей было всего 17, и она была прехорошенькой со своими темными вьющимися локонами и карими глазами. Атаковав Байрона письмами, Клер быстро поняла, что интерес для него могут представлять не ее стати и уж тем более не ее желание играть на сцене, а ее знакомство с Мэри, дочерью Мэри Уолстонкрафт и Уильяма Годвина, которых Байрон глубоко почитал, и поэтом Шелли, чьи произведения он прекрасно знал. Так и вышло. Байрон согласился познакомиться с Мэри, которая ему очень понравилась, естественностью и благородством своего поведения. Кроме того, оба они, как выяснилось, высоко ценили и любили поэзию Колериджа. Мэри вообще приятно поразила его рассказом о том, с какими знаменитыми писателями и философами она на коротке общалась в доме своего отца. Клер, между тем, неуклонно шла к намеченной цели. Она писала Байрону. «Вот уже целый год вы занимаете мои мысли, когда я остаюсь одна. Я не надеюсь, что вы меня полюбите. Я недостойна вашей любви. Будете ли вы возражать против следующего плана? В четверг вечером мы выйдем вместе в почтовом дилижансе миль за 10-12 от Лондона. Мы будем там на свободе, и никто не будет знать нас. На следующий день, рано утром, мы возвратимся». Дилижанс не понадобился. Сближение произошло в его ложе в театре, а потом состоялось несколько тайных встреч в его доме на Пикадилли-террас, и он, собираясь уехать из Англии в Европу, подальше от всех своих неурядиц, наверняка очень скоро забыл бы о ее существовании, если б именно Клер не устроила так, что в Швейцарию вслед за Байроном отправились Шелли с Мэри и, конечно, она сама. Сделать это было не так уж трудно. Деньги у Шелли уже появились, отец Мэри в очередной раз не пустил его на порог, хотя и согласился на то, чтобы Шелли оплатил его самые неотложные долги. Поэтому Аластер критики даже не заметили. Самое время было сменить обстановку. Так что именно Клер Клэрмонт в конечном итоге мир обязан тем знаменитым в литературном мире событиям на вилле Диодати в Женеве, в результате которых Мэри Шелли написала своего Франкенштейна. 1816-й называли потом годом без лета. Из-за апрельского извержения вулкана в Индонезии, который молчал 1500 лет. Тогда погода поменялась везде. Китайская река Янцзы вышла из берегов, красный снег выпал в Италии, Виноград замерз, кукуруза засохла, и призрак голода навис над миром от Москвы до Нью-Йорка. Шелли со спутницами и грудным Уильямом перебирались из французских Альп в швейцарские, едва ли не с теми же трудностями, что армия Суворова двумя десятилетиями раньше. Стоял страшный холод, и снег валил непрестанно. Его предупреждали, что надо подождать и не трогаться в путь в начале мая. Но он, как всегда, не слушал ничьих советов. Слава богу, у них был хороший экипаж и 10 крепких проводников из местных, которые и помогли им выбраться из ледового плена. Когда добрались до Женевы, просветлело, и Мэри на всю жизнь запомнила сияющую голубизну неба и воды и яркие сполохи солнца на поверхности Женевского озера. Остановились в гостинице «Англитер», причем Шелли пришлось солгать хозяину, что Мэри — его законная жена. Вскоре туда прибыл и Байрон с многочисленной свитой, состоявшей из его личного врача Джона Полидори. Он мечтал стать писателем, и ему были обещаны издателем Миррэем 500 фунтов за описание путешествия Байрона, а также 8 огромных догов, 3 обезьян, 5 кошек, орла и прочей живности. Его коляска была точной копией коляски Наполеона, которого Байрон боготворил. Надо ли говорить, что появление знаменитости произвело настоящий фурор, и весь отель не спал всю ночь? Клэр была счастлива. Она мечтала, что он назначит ей встречу на другой день. Но Байрон ее демонстративно не замечал и был миролюбив только с Мэри и Перси. Скоро из отеля пришлось съехать. Там жило слишком много англичан. Слухи распространялись быстро, и когда Мэри с Клэр выходили к завтраку, вокруг них немедленно пустели столы и стулья. Да и на Шелли поглядывали косо, не желая с ним разговаривать. В результате Байрон снял на лето старинную виллу Диодати, роскошное 3-этажное здание с портиком и колоннами на холме возле озера, а Шелли — гораздо более скромную виллу Мезон Шепюи, неподалеку. Жизнь налаживалась. Маленькому Уильяму нашли няню, молодую швейцарку Элизу Дувилан. И у Мэри появилось время не только для прогулок, но и для работы, что было для нее куда важнее. Байрон поглядывал на нее с нескрываемой симпатией и даже восхищением. Полидори просто влюбился и открыто за ней ухаживал. Шелли ревновал и робел перед Байроном. А Клэр готова была убить свою сводную сестру, в то лето особенно нежную, тонкую и красивую какой-то одухотворенной неземной красотой. Впрочем, Байрону было опять нестерпимо скучно, и он милостиво разрешал Клэр иногда приходить к нему по вечерам и оставаться на ночь. Она уходила на заре и пробиралась по виноградникам в дом Шелли и Мэри, где сразу ложилась спать и не выходила из своей комнаты до обеда. Однажды обронила туфлю, но побоялась придать этот факт огласке, так что швейцарские виноградари, давно наблюдавшие за ней по утрам, посмеиваясь, принесли потерю прямо в мэрию. Английское общество в Женеве получило новый повод для сплетен. В середине июня зарядили дожди, так что компания проводила дни и вечера на вилле Диодати в чтении и разговорах. Читали и обсуждали ужастики, роман Льюиса «Монах» о привидениях, перевод немецких новелл «Рассказы о мертвецах», еще не изданную, но уже хорошо известную нашим героям поэму Колериджа «Кристабель» о встрече с женщиной-оборотнем. Дочитались до того, что в полночь, в час явления духов, с Шелли случился нервный припадок. Он внезапно вскочил и выбежал из комнаты. Байрон и Полидори нашли его прислонившимся к каминной доске. По лицу его стекали капли холодного пота. Ему дали выпить воды и узнали, что он вдруг увидел на груди одной из двух сидевших за столом женщин, Мэри или Клэр, история умалчивает, огромные глаза, пристально следящие за ним. Все приписали происшествие бурной фантазии поэта, и никто не знал, что никто иной, как Мэри, однажды рассказала ему про первоначальный замысел Колериджа. А она обожала Кристабель. Эта романтическая поэма заслуживает отдельного упоминания из-за своей вовсе не романтической смелости и откровенности. Юная Кристабель встречает в лесу прекрасную незнакомку, приводит ее в дом, и они проводят ночь в объятиях друг друга. Наутро красавица, как водится, оборачивается чудовищем. В неоконченной поэме было много недоговоренностей и умолчаний, но Мэри знала, что в сцене превращения автор хотел разместить глаза ведьмы-незнакомки на ее сосках, а после посчитал, что это будет слишком. Не обладать же ему было в 1800 году смелостью Сальвадора Дали. В общем, то, что у Перси вызвало обморок, Мэри всего лишь забавляла. Запомним это обстоятельство, потому что именно после того происшествия Байрон и предложил устроить литературное состязание. Пусть каждый напишет свою историю о призраках, и тот, чей рассказ окажется самым волнующим, станет победителем. Был еще один мотив, о котором упоминают современные исследователи. Байрону явно нравились обморочные реакции женственного и легко возбудимого Шелли. В его жизни, начиная с юношеских университетских лет, случались время от времени романы с мужчинами, и они же были одной из причин, заставивших его уехать из Англии. В то время подобное поведение каралось там очень жестоко, вплоть до смертной казни. И Шелли на самом деле волновал его куда сильнее, чем Клер. Но, будем справедливы, никакого продолжения этот сюжет не получил. Интересно, что в затеянном Байроном литературном состязании победили новички. Мэри Шелли со своим Франкенштейном и Джон Полидори с повестью «Вампир». Первое стало по-настоящему культовым произведением и одним из главных культурных мифов современности, а второе положило начало неиссякаемой вампириаде во всех видах искусства. Легенды гласят, что Мэри написала своего Франкенштейна чуть ли не за одну грозовую ночь, когда виллу Диодати сотрясали страшные громы и молнии. Конечно, это неправда. Просто в один из поздних вечеров она как будто увидела сон, о котором сама подробно рассказала в предисловии ко второму изданию романа. Он послужил импульсом. А потом была тщательная и кропотливая работа над текстом, поощряемая и Шелли, и Байроном, которым ее замысел очень понравился. Вот ее рассказ. «Положив голову на подушки, я не заснула, но и не просто задумалась. Воображение властно завладело мной, наделяя являющиеся картины яркостью, которой не обладают обычные сны. Глаза мои были закрыты, но каким-то внутренним взором я необычайно ясно увидела бледного адепта тайных наук, склонившегося над созданным им существом. Я увидела, как это отвратительное существо сперва лежало неподвижно, а потом, повинуясь некой силе, подала признаки жизни и неуклюже зашевелилась. Мэри часто видела фантастические сны. Еще в Шотландии, где подростком она подолгу гостила в семье друзей отца, ей часто являлся во сне страшный Эттин, герой шотландских сказок и легенд, огромный, уродливый великан с двумя головами. Он не отличался умом, но обладал коварством и изощренной жестокостью. Мэри просыпалась в холодном поту, а дочь хозяина и ее подружка, 16-летняя Изабелла, дразнила ее новыми рассказами про дриад, духов, которые живут в деревьях, про фейри, обитающих в шотландских озерах. У них тело в форме луковицы, большие зубы и уши торчком. Они могут принимать облик молодых юношей, чтобы завлечь девушку и потом утопить ее. Единственное, что они не могут изменить в своем облике, это волосы, которые всегда похожи на водоросли. После этого Мэри с опаской смотрела на воду, а в траве ей чудились гномы и тролли. Она, в свою очередь, рассказывала Изабелле о том, что видела с детства. Когда семья Годвина покинула полигон, где умерла мать Мэри, их новый дом располагался на Скиннер-стрит, 41. Неподалеку была знаменитая Ньюгейтская тюрьма, и в дни казней громкие колокола на соседней церкви святого Сепульхра собирали толпы зевак, которые глазели, как осужденные медленно шли из Ньюгейта к виселицам в Тибурне. Девочки, Мэри, Джейн и Фанни, тогда бросали свои уроки и прилипали к окнам, откуда можно было разглядеть даже лица несчастных. Мэри на всю жизнь запомнила одну молодую девушку, совсем ребенка, с очень красивыми светлыми волосами, которая покорно шла на казнь и улыбалась солнцу. Этот ее рассказ был пострашнее легенд о шотландских духах и привидениях. Изабелла просила ее немедленно замолчать, хотя Мэри хотелось еще многое вспомнить и осмыслить. Нет, она не боялась смерти и несчастий. Она с самого рождения знала, что это неотъемлемая часть человеческой жизни. И теперь, когда придумалась или привиделась эта удивительная история об искусственно созданном подобии человека, ее страшил не облик гомункула. Она думала о Боге. Как он отнесется к этому? Как распорядиться? Ей страстно хотелось работать, и судьба ей благоволила. Погода становилась все хуже, и Шелли с Байроном задумали путешествие по местам Жан-Жака Руссо. Они собирались в Кларанс, деревню неподалеку от Монтрё, где происходило действие его знаменитого романа «Юлия или новая Элуиза». Вся компания относилась к Руссо неоднозначно. Его взгляд на положение женщин в обществе их явно не устраивал, и Мэри дразнила мужа. «А знаешь ли ты, что Руссо, написавший знаменитый трактат о воспитании, всех своих пятерых детей отдал в воспитательный дом, чтобы они не мешали ему работать?» Увы, это было чистой правдой. Но ехать в Кларанс она отказалась только потому, что ей хотелось остаться одной и писать. Так и получилось. Всерьез она стала работать над Франкенштейном именно в эти 8 дней, что отсутствовали Шелли и Байрон. Она и Клэр запретила входить к ней в комнату. И едва начинало светать, а из-за непогоды рассвет был жемчужно-серый, медленный и сонный, садилась за письменный стол. Она не отвлекалась даже на еду, только после завтрака играла недолго с Уильямом, а после оставляла его всецело на попечение няни. Она была уже далеко, на севере, на корабле, взятом в плен льдами и снегами, куда и прибила сани погибающего от голода и холода Виктора Франкенштейна. И ветер, завывавший за окном, казался ей страшным ветром бора, морозящим все на своем пути. Меж тем путешествующим по Женевскому озеру поэтам тоже было не сладко. В один из дней они попали в такой шторм, что Байрон, уверенный в том, что лодка опрокинется и они окажутся в воде, уже разделся и приготовился спасать Шелли, который не умел плавать. Его поразило, что сам Шелли при этом, кажется, вовсе не испугался. Он спокойно сидел, скрестив на груди руки, и мрачно смотрел на разбушевавшуюся стихию. В тот раз все обошлось, и Байрон проникся к приятелю еще большей симпатией за его храбрость. Непонятно только, почему он не научил его плавать. Ни тогда, на Женевском озере, ни в итальянской Лигурии, где Шелли осуществил свою мечту, приобрел небольшую яхту. Как мы знаем, в следующий раз судьба его не пощадила. По возвращении из Кларанса Шелли задумал новое путешествие в альпийскую деревушку Шамони, к подножию Альп, чтобы увидеть знаменитый ледник Мер-де-Глас. На этот раз Мэри оставила маленького Уильяма на попечение Элизы и отправилась вместе с двумя поэтами. Клер категорически отказалась. В непростой и даже опасный путь по снежным полям и ледяным рекам. Ей хотелось прочувствовать, понять, что испытывал Франкенштейн в погоне за созданным им чудовищем по северу. Там, в Шамуни, случилось то, что повергло ее в ужас и отчаяние из-за плохого предчувствия. В гостиничной книге для гостей Шелли в графе «Род занятий» написал по-гречески «демократ, филантроп и атеист». А там, где следовало указать конечную цель путешествия, он вывел не дрогнувшей рукой «ад». Он делал так не в первый раз, шокируя многочисленных английских путешественников, посещавших те же места и прекрасно владевших и греческим, и французским. Позволим небольшое отступление. Ставший притчей во языцах атеизм Шелли, из-за которого его выгнали из Оксфорда, вырос непосредственно из его увлечения трудами Уильяма Годвина, который сейчас обвинял незаконного зятя во всех смертных грехах. Это Годвин идеализировал мильтоновского сатану как воплощение революционного пыла и страсти, а Шелли всего лишь продолжил его мысль, написав в своем очерке «В защиту поэзии», что сатана едва ли не выше Бога, потому что верит в правоту своего дела и борется за него, не страшась поражений и пытки. Не случайно этот очерк был напечатан только в 1840 году, когда поэта давно уже не было на этом свете. Так что ад в гостиничной книге в Шамуни возник далеко не случайно. Справедливости ради скажем, что даже Байрону это не понравилось. Через несколько месяцев он вернулся в Швейцарию и вымарывал такие записи Шелли во всех гостиницах, где только их видел. Должно быть, Байрон хорошо помнил о том, что именно из-за атеистических высказываний в «Королеве Мэп» Шелли лишили опеки над детьми. Когда вернулись на озеро, Перси сумел успокоить Мэри. Она любовалась подрастающим Уильямом, гуляла с Полидори, учила греческий и итальянский. Но главное, она писала. Писала свой роман. И счастливее ее тем летом не было никого на свете. Часть четвертая. И все-таки кто он? Франкенштейн во времена Мэри Шелли и сегодня. Литературное отступление. На самом деле она хотела прокричать всему миру. Это уродливое, страдающее чудовище, вызванное к жизни против своей воли, я сама. Это Шелли и Байрон. Это Клер, Фанни и все те, кто страдает от нелюбви и непонимания. Кого считают монстрами только за то, что они не похожи на остальных. И ей это удалось. Хотя должно было пройти 200 лет, чтобы люди разглядели себе подобных в тех, кто отличается от большинства, и заговорили о том, что их тоже надо любить. Вообще всех надо любить. Мэри Шелли за свою жизнь написала 7 романов. Причем один из них, «Последний человек», просто великолепен. За многословием XIX века там прячется пророческое фэнтези. Действие происходит в конце 21 века, когда эпидемия чумы уничтожила человечество, и на Земле остался один единственный несчастный. Сегодня, когда от ковида уже умерли миллионы, и мир приспосабливается к какой-то новой, неведомой прежде жизни, эта антиутопия читается по-особому. Но знают об этом произведении лишь литературоведы, хотя оно переведено на многие языки, в том числе на русский. Зато Франкенштейн продолжает свое победное шествие. Он переиздается каждые 2 года, и уже невозможно сосчитать все фильмы и постановки, ему посвященные. В одном из относительно недавних фильмов «Красавица для чудовища» Мэри Шелли играет голливудская звезда Эль Фаннинг, но разглядеть в ней реального автора знаменитого романа невозможно. Зато героиня фильма «Титан» Жюли Дюкурно «Золотая пальмовая ветвь в Каннах» 2021 года – типичный Франкенштейн. Этот боди-хоррор как раз и посвящен мутациям и трансформациям человеческого тела. Алексия в детстве попала в автокатастрофу, и для спасения жизни ей вживили титановую пластину. Повзрослев, она испытывает странную тягу к автомобилям и даже беременеет после фантастического эротического акта в авто. Поняв, что она монстр, она начинает убивать, пока не попадает в дом такого же психически искалеченного старого человека, пожарного. Он принимает ее за своего исчезнувшего много лет назад сына и лечит любовью. Безоглядный, всепрощающий, подчиняющий себе все вокруг любовью, которая единственная может изменить мир. В Каннах часть аудитории падала в обморок и выбегала из зала, часть восторженно аплодировала. Что-то все-таки поменялось в человеческом сознании со времени Мэри Шелли, нравится это кому-то или нет. Вспомним, что Виктор Франкенштейн – имя ученого, героя романа, который создал человекообразного монстра, зажившего самостоятельной жизнью. Само уродливое чудовище безымянно, но отнюдь не безлико. Хрестоматийный его образ создал актер Борис Карлов в фильмах голливудского режиссера Джеймса Уэйла. Из ярких работ Роберт Де Ниро в этой роли, в картине британского режиссера Кеннета Брана и Бенедикт Камбербэтч на лондонской сцене. Оно жаждет любви и понимания. Пытается вступить с людьми в какие-то отношения, но те в ужасе бегут от него, да еще оскорбляют и избивают. Тогда монстр просит своего создателя сотворить ему пару, чтобы ему не было так одиноко. Тот по понятным причинам отказывается. И вот тут происходит самое страшное. Чудовище начинает мстить, убивая ни в чем не повинных людей. Присутствующие в романе хоррор и фантастика вкупе с абьюзом, эйблизмом и разного рода фобиями оказались исключительно востребованы сознанием современного человека. Архетипы и актуальность слились в одно целое, хотя полностью разгадать загадку этого великого произведения кажется невозможно. Текст Мэри Шелли предлагает три исповеди. Виктора Франкенштейна, жаждущего уничтожить свое творение, самого монстра и капитана Уолтона, который становится невольным свидетелем погони Франкенштейна за своим мучителем где-то на далеком севере. Красочные описания бескрайней ледяной пустыни, грозящей поглотить корабль Уолтона, со сверкающими на солнце белыми снежными глыбами и пронизывающим сухим ветром, навеяны, конечно, впечатлениями Мэри от путешествия на швейцарский ледник Мер-де-Глас. Но личное присутствие автора этим не ограничивается. Она сама тоже героиня романа, и весь текст — это ее исповедь, что вполне укладывается в русло романтической литературы, которую чита Шелли столь ярко представляла. Причем ее альтер-эго — это вовсе не Франкенштейн или Уолтон, а как раз само чудовище. Удивительно, но наибольшее сочувствие при чтении книги вызывает не Виктор Франкенштейн, а созданный им демон. Он несет на себе неизбывную печать оставленности, сиротства, потери отца, который отрекся от него. Мэри при рождении потеряла мать. Она узнавала о ней из мемуаров Годвина, точно так же, как чудовище открывало тайну своего рождения из дневника Франкенштейна. После ее побега и отец отказался от нее, отчего она страдала неимоверно, посвятив именно ему, между прочим, свою главную книгу. Одиночество, когда весь мир вокруг кажется пустыней, довольно скоро она испытала и живя с Шелли. Его увлечение другими женщинами, не говоря уже о постоянном присутствии Клэр в их жизни, его творческий эгоцентризм и равнодушие, как ей казалось, к ее переживаниям и смерти детей, отравляли существование. Склонность к меланхолии и депрессии Мэри Уолстонкрафт передала обеим своим дочерям, с той лишь разницей, что сама она и Мэри Шелли обладали недюжинной творческой и жизненной силой, которая не досталась Фанни. Это о себе Мэри Шелли говорила устами несчастного монстра. «Никогда и ни в ком мне не найти сочувствия. Когда я впервые стал искать его, то ради того, чтобы разделить с другими любовь к добродетели, чувство любви и преданности, переполнявшее все мое существо. Теперь, когда добро стало для меня призраком, когда любовь и счастье обернулись ненавистью и горьким отчаянием, к чему искать сочувствие? Мне суждено страдать в одиночестве». Добавим, что в период завершения романа, она закончила его только в мае 1817 года, Мэри была беременной. В сентябре она родила дочь Клару и, потеряв первого ребенка, много думала о смерти. К тому же в тот самый год, когда на вилле Диодати был задуман Франкенштейн и Мэри начала его писать, семья пережила две тяжелые потери – самоубийство Фанни и Гарриет. Мэри всегда волновала та грань, которая считается порогом смерти человека. В 1814 году ее внимание привлек доклад о нашумевшем случае пробуждения матроса, пролежавшего в коме много месяцев. Занимался этим доктор Генри Клайн, к которому ее водил отец как пациентку. Она много читала и о деятельности лондонского общества оживления утонувших, и о гальванических экспериментах по воскрешению мертвых тел. Нет, она не верила в подобное. Почему так впечатляет сцена, в которой Франкенштейну удается завершить тяжкий труд и создать живое из неживого. Вместо чувства удовлетворения ученого охватывает ужас. На него невозможно было смотреть без содрогания. Никакая мумия, возвращенная к жизни, не могла быть ужаснее этого чудовища. Я видел свое творение неоконченным, оно и тогда было уродливо. Но когда его суставы и мускулы пришли в движение, получилось нечто более страшное, чем все вымыслы Данте. Отсылка к Данте не случайна. Роман полон литературными реминисценциями. В каком-то смысле история Франкенштейна продолжает легенды об ученом-чернокнижнике Фаусте, относящиеся к европейскому возрождению. Герой Мэри Шелли увлечен книгами Парацельса и Агриппы Неттисгеймского, современниками исторического Фауста. Он учился в Ингольштадте, месте, где преподавал профессор Фауст. Первую часть гётовского Фауста с листа, прозой, на вилле Диодати переводил Байрону и всем остальным его приятель Льюис, автор одного из первых романов ужасов «Монах», как раз в августе 1816 года. На Мэри это не могло не произвести впечатления. Наконец, настольной книгой Мэри и Шелли был «Потерянный рай» Мильтона. Самый сильный ее образ – сатана, которого жажда свободы привела в ад. Это он обращается к Создателю. «Просил ли я, чтоб ты меня, Господь, из персти человеком сотворил?» Надо сказать, что этот персонаж волновал и восхищал многих романтиков, видевших в нем едва ли не революционера. Шиллер замечал, что все мы подсознательно сочувствуем проигравшему, и потому Мильтон, этот панегирист ада, даже самого смирного из своих читателей превращает на миг в падшего ангела. Роберт Бёрнс пишет другу: «Дай мне такой дух, каким наделен мой любимый герой, Мильтонов сатана». Да сам отец Мэри, Уильям Годвин, в своей знаменитой книге говорил о том, что Мильтонов дьявол – существо весьма добродетельное. Ведь почему он взбунтовался против своего Творца? Прежде всего потому, что не увидел достаточных оснований для того крайнего неравенства чинов и власти, которое установил Создатель. Все эти размышления не могли пройти мимо автора Франкенштейна. В тот же год, когда Мэри писала его, Шелли работает над поэмой «Освобожденный Прометей», а сам роман Мэри Шелли имеет второе название – «Современный Прометей». Прометей, согласно мифу, сотворивший людей из земли и похитивший для них огонь, был обречен на постоянные мучения. У него, прикованного к скале, орел выклевывал печень. Таково было наказание тому, кто подменил собой Бога. И здесь совсем юная Мэри Шелли задает вопрос, над которым до сих пор бьются лучшие умы человечества. Какова цена за полученные новые знания? Несет ли тот, кто передает их людям, нравственную ответственность перед ними? Для Мэри, в отличие от просветителей, безоговорочно верящих в разум, эти дерзания опасны. Здесь она спорит с самим Гёте, причем опирается не столько на философские размышления, хотя она и была прекрасно образована, сколько на личный интуитивный опыт. В известном смысле ее роман – это книга обо всех жертвах, всех обиженных и ущемленных в своих правах, какое бы обличье они ни принимали. Поражена в правах была и сама Мэри Шелли, как женщина. В январе 1818 года Франкенштейн выходит в свет без указания имени автора на обложке. Вместо этого посвящение Уильяму Годвину и предисловие Перси Биши Шелли, выданное за авторское. Удивляться не приходится, и десятилетия спустя сестры Бронте издают свои первые книги под мужскими именами, а одна из самых замечательных английских писательниц Мэри Эванс все свои романы печатает под мужским псевдонимом Джордж Эллиот. Спросите сегодня даже студента Лит-института, кто написал роман «Миддлмарч». Он вряд ли скажет вам, что это женщина. А вот отклик на Франкенштейна Вальтера Скотта в «Эдинбургском обозрении». Он поначалу приписал роман автору-мужчине, а узнав о своей ошибке, добавил: «Для мужчины это превосходно, а для женщины удивительно». Неприкрытый сексизм, как сказали бы теперь. Гендерное прочтение Франкенштейна соблазнительно. Не случайно появляются статьи о феминистской готике, а в тексте исследователи видят противопоставление мужского начала, наукообразное, рациональное просвещение, и женского, романтическое воспевание чувств и природы. И все же более интересной представляется точка зрения, сформулированная как раз одной из главных феминисток Сьюзен Зонтак. Было бы здорово, если бы мужчины стали женственнее, а женщины мужественнее. Мне такой мир нравился бы гораздо больше. Противопоставление молодости старости и мужского женскому – это два ключевых стереотипа, которые держат нас в клетке. Мэри Шелли в равной степени сочувствует всем. Несправедливо обвиненной служанке Жюстине, влюбленной в героя Элизабет, отцу Виктора и его верному другу Клервалю, а главное самому монстру, который вовсе не просил о том, чтобы его вызывали из небытия. Любая жертва достойна сострадания. Увы, только теперь общество стало проявлять должное внимание, например, к инклюзии. Человечность в теле монстра – вот что поражает в романе. Поставим рядом высказывание современного социолога Сонни Нордмаркен. «Как транссексуал я заявляю о человечности в своей уродливости». А теоретик гендерной проблематики Сьюзен Страйкер написала целое эссе под названием «Мое послание Виктору Франкенштейну в горах деревни Шамуни». Я скажу это так прямо, как только могу. Я транссексуал, а значит, я монстр. Транс-тело – это и есть в каком-то смысле конструкция Франкенштейна. В наши дни матка-трансплантант может родить, а пенисы выращивают в лабораториях. Главное – найти собственную идентичность, быть собой. Если бы именно эти вопросы не волновали Мэри Шелли, ее роман не получил бы такого признания. В апреле 2021 года BBC попросила экспертов из разных уголков мира выделить 5 литературных сюжетов, которые сформировали мировоззрение целых поколений и повлияли на ход истории. Возглавили список «Одиссея» Гомера и «Хижина дяди Тома» Бичерстоу. Но третье место занял роман Мэри Шелли «Франкенштейн». На четвертом, кстати, 1984 Оруэлла. Вот в какой компании оказалась наша героиня. Мэри слишком хорошо знала, какими страданиями для близких может обернуться стремление самого выдающегося человека, ученый он или поэт, к тому, чтобы осчастливить всех. Шелли был одержим этой идеей. Он даже ездил в Ирландию с готовыми прокламациями, призывающими к борьбе с властью за всеобщее равенство. Его чудом спасли там от разъяренной толпы. После он писал политические памфлеты, едва ли не каждое его стихотворение или поэма содержали мысли о несправедливости общественного мироустройства и искренне недоумевал, отчего так мало людей прислушивается к его воззваниям. Именно поэтому Виктор Франкенштейн перед смертью говорил Уолтону: «Ищите счастье в покое и бойтесь честолюбия. Бойтесь даже невинного, по видимости, стремления отличиться в научных открытиях». Много позже и наш Пушкин признает с горечью, что счастье надо искать на протаренных дорогах. Еще одна загадка романа, почему из всех его главных героев Уолтон просто свидетель, не в счет, выжило только чудовище. Оно хоть и собирается сжечь себя на погребальном костре, но на самом деле просто выпрыгивает из окна и исчезает в ледяной пустыне. Где бродит его призрак, живой или мертвый, нам неизвестно. Литературный прием, призванный усилить читательское ощущение страха и непредсказуемости будущего? Или невозможность для Мэри убить того, кто говорит за нее? Легко разглядеть сегодняшнюю трансформацию Франкенштейна. Эксперименты по клонированию, все забыли о несчастной овечке Долли, а ведь она существовала. Разработка экзоскелетов и систем, совмещающих человека и машину для создания солдат-киборгов. Говорят, такие исследования активно ведутся в Китае. Технический прогресс неостановим, и неизвестно, какие еще открытия нас ожидают. Но никто до сих пор не знает, как совместить все это с гуманизмом. Где здесь этические границы? Мэри спросила об этом первой. Ее роман универсален. Существует, например, прямая связь между судьбой Виктора Франкенштейна и богоборцами Достоевского, особенно Раскольниковым. Мэри Шелли задолго до Федора Михайловича описала характерный психологический поворот, когда возвышенная идея, которой захвачен герой, оказывается при ее осуществлении враждебной его человеческой природе и рассматривается им уже как преступление. Другая героиня Достоевского, Аглая Япончина, говорит: «У вас жалости нет, одна правда, стало быть, несправедливо». Жалость – это было так далеко от Перси Биши Шелли и всего его круга, и так близко и понятно Мэри. Живя рядом с гением, обуреваемым замыслами вселенского масштаба, она слишком хорошо знала, как дорого стоит простое и искреннее человеческое сочувствие, эмпатия, даже к придуманному ею чудовищу, вобравшему в себя, пусть и помимо ее воли, многие черты и Шелли, и Байрона. Часть пятая. Англия, прощай. Они вернулись из Швейцарии в Англию в начале сентября все того же 1816 года. И лучше бы они этого не делали. В прекрасном и обжитом зеленом Бишопсгейте поселиться было уже нельзя. Шелли перед отъездом в Женеву не оплатил множество счетов, и теперь кредиторы гонялись за ними по всем старым адресам. После недолгих колебаний остановились на Бате. Осенью досужая курортная публика, обожающая сплетни, его покидала, и там было тихо и пустынно. В сущности, выбрали это место только для Мэри, Уильяма и беременной Клэр, потому что Шелли большую часть времени проводил в Лондоне. Настроение у обеих молодых женщин было отвратительным. Мэри отчаянно ревновала Шелли, не могла не думать о том, что будет с ней и ребенком, если он оставит их, и спасалась только напряженной работой над Франкенштейном. Клэр расхлебывала последствия своих ночных бдений на берегу Женевского озера. О, она вовсе не хотела этого ребенка, и в глубине души нисколько не надеялась на то, что его появление упрочит ее отношения с Байроном. Так и вышло. Когда Шелли объявил ему, что Клэр беременна, тот ясно дал понять, что совсем не уверен в своем отцовстве, намекая не на кого-нибудь, а как раз на самого Перси. Потом лениво предложил отослать этого ребенка безотказной Августе. У нее уже много детей, воспитает и этого. Так и расстались, ни о чем не договорившись. И теперь Клэр с ужасом думала о предстоящих родах, скрывая все от матери и Годвина. Но вскоре выяснилось, что все их переживания были только прелюдией к действительно страшным событиям. Мэри никогда не была близка со своей единоутробной сестрой Фанни Имлей. Слишком уж они были разные. Даже удивительно, как у бунтующей против всех и вся Мэри Уолстонкрафт и дерзкого авантюриста Имлия могло родиться такое смирное и послушное дитя. Мачеха всегда воевала с Мэри, но терпела Фанни и с радостью перекладывала на нее большую часть домашней работы. Теперь, когда девицы сбежали, а денег у семьи становилось все меньше, чета Годвинов недвусмысленно намекала падчерице, что ей неплохо бы постараться самой себя прокормить. Фанни написала сестрам матери, своим теткам, живущим в Ирландии, Элизе, той самой, которой Мэри Уолстонкрафт помогла сбежать от мужа, и Эверине. Она просила приюта и помощи в том, чтобы устроиться учительницей. Тетки как раз преподавали в школе для девочек и решительно отказали племяннице, испугавшись, что дурная репутация Мэри Годвин повлияет и на их жизнь. Тогда считавшаяся тихой и безответной Фанни в одночасье уехала из Лондона в Бристоль, откуда написала два отчаянных письма. Одно Мэри, оно считается утерянным или было уничтожено, другое отчиму, в котором, по сути, объявляла о решении уйти из жизни. Годвин бросился в Бристоль, но было уже поздно. 9 октября тело Фанни Имлей обнаружили в гостинице маленького уэльского городка Суонси, куда она переехала из Бристоля. Фанни выпила смертельную дозу лауданума. Английский врач Томас Сиденхайм еще в 17 веке изобрел настойку лауданум, в которой цельный опий смешивался с вином и специями. Он использовал ее при лечении ряда заболеваний, и с тех пор она свободно продавалась в английских аптеках. Конечно, Мэри корила себя за все. И за то, что ее побег стал косвенной причиной катастрофы, и за то, что всегда уделяла Фанни слишком мало внимания. Годвин прислал дочери первое за все время письмо. «Не приезжай в Свонси, не беспокой усопшую, оставь ее там, куда она так стремилась». Суицид считался тогда преступлением, поэтому Шелли, который первым оказался в Суонси, уничтожил подпись Фанни на предсмертной записке. А Годвин с женой объявили, что падчерица ехала к теткам и в дороге умерла от лихорадки. Родственники, как водится, обвиняли друг друга. Годвины утверждали, что Фанни ушла из жизни из-за безответной любви к Шелли. Перси и Мэри, в свою очередь, упрекали мачеху в пренебрежительном отношении к бедной девушке. Шелли посвятил Фанни стихотворение «Мир этот слишком велик для тебя». А Мэри продолжала писать об ожившем чудовище и уже сама не понимала, кто это. Создание Виктора Франкенштейна или просто мужчина, человек, который находится рядом и который назначен тебе судьбой. Скоро жизнь укрепила ее в последнем. Через 2 месяца после смерти Фанни, 10 декабря 1816 года, в пруду Серпентайн в лондонском Гайд-парке обнаружили тело женщины на последних сроках беременности. Это была законная жена Шелли, Гарриет. Кто был отцом погибшего вместе с ней ребенка? Здесь ничего нельзя утверждать наверняка. Известно, что накануне отъезда в Женеву Перси посещал Лондон и виделся с ней. Так что теоретически это мог быть и его ребенок. Известно и то, что последнее время Гарриет не жила в доме родителей. Она сняла жилье под фамилией Смит. Говорили, что ее бросил любовник, военный. С уверенностью можно утверждать лишь одно. Ей был всего 21 год, и она была очень несчастна. И вот тут начинается самое интересное. События, о которых до сих пор не любят писать даже в английских биографиях Шелли. Им овладевает маниакальная идея получить единоличную опеку над своими детьми, Иантой и Чарльзом, которыми до этого он не слишком интересовался. Дети пока живут у убитых горем родителей Гарриет и под присмотром ее сестры Элизы. И вот адвокаты, нанятые Шелли, пытаются убедить суд, что Уэстбруки в силу своего недостаточного образования и невысоких моральных качеств не могут дать им надлежащего воспитания. А сам поэт излагает суду версию, которая гласит, что Гарриет опускалась все ниже по лестнице, ведущей к проституции, жила с конюхом по имени Смит, а когда он бросил ее, то покончила с собой. Даже если подобный пассаж предложили Шелли адвокаты, чтобы повысить его шансы в суде, вряд ли стоило обвинять в проституции женщину, которую ты сначала увез из дома, а потом бросил с 2 детьми ради новой любви. И сам поэт, и все его друзья прекрасно знали, как страдала Гарриет и как надеялась на возвращение блудного мужа. Да и сам факт самоубийства дочери богатых родителей, которая уж точно не оказалась бы на улице, говорит прежде всего об ее отчаянии и разочаровании во всем – в мужчинах, в отношениях и в самой жизни. Будь Гарриет похитрее, даже будучи беременной не от Шелли, она преспокойно могла оставить этого ребенка. По закону он все равно считался бы рожденным в церковном браке и носил бы фамилию ее мужа. Не смогла, не захотела, предпочла покончить с отчаянной ситуацией по-другому. Здесь самое время дать портрет Гарриет, принадлежащий перу старого школьного друга Шелли, писателя Томаса Лав Пикука. «Память о Гарриет обязывает меня со всей определенностью заявить, что она была любящей и верной супругой, и что поведение ее было совершенно безупречным и достойным всяческого уважения. У Гарриет была прекрасная фигура, легкая, подвижная, изящная, черты лица правильные и миловидные, волосы светло-каштановые, причесанные скромно и со вкусом. Голос у нее был приятный, манера говорить – самое откровенное и располагающее. Настроение неизменно бодрое, а смех простодушный, звонкий и выразительный. К тому же она была хорошо образована. Она была очень привязана к мужу и всячески старалась приноровиться к его привычкам. Если они выезжали, она была украшением общества. Если, напротив, жили замкнуто, не хандрила. Если же путешествовали, ее целиком захватывала смена впечатлений. Пикок прожил долгую жизнь и свои воспоминания о Шелли писал в конце 50-х годов XIX века, когда поэта не было в живых уже 30 с лишним лет. И он очень хорошо относился к Мэри Шелли, отмечая ее красоту, талант и выдающийся интеллект. Так что его трудно упрекнуть в предвзятости. Тем не менее, на суде, сразу после ухода Гарриет, Шелли повел себя как классический муж патриархального английского общества, уверенный в своих безграничных правах на жену и детей и демонстрируя то, что 3 века спустя назовут сексизмом. Будь он какой-нибудь безвестный мистер Симпсон, он бы наверняка выиграл процесс. В то время даже при живой матери дети всегда доставались отцам. Но с поэта другой спрос, причем божеский, а не людской. Шелли проиграл. Высокий суд во главе с лорд-канцлером вынес абсолютно беспрецедентное для той эпохи решение не в пользу отца, старшего сына баронета. Шелли был лишен отцовских прав и обвинен в нарушении церковных канонов и безбожии. В качестве обвинительного материала фигурировала поэма «Королева Мэп». Это произошло 17 марта 1817 года, а до этого, 30 декабря 1816, в самый разгар судебных разбирательств, чтобы укрепить позицию истца, Перси и Мэри обвенчались. Для обоих, в силу трагических обстоятельств, это событие стало всего лишь формальностью. Перси писал Байрону: «Излишне говорить, что мы пошли на оформление брака только по необходимости, и что наше мнение о значении этого так называемого освящения союза и всех связанных с ним предрассудках остается прежним». Мэри отметила в своем дневнике: «Съездили в Лондон, заключили брак. Читала Лока и Честерфилда», перепутав при этом дату знаменательного события. Похоже, никаких иллюзий у нее уже не оставалось. Довольны были, кажется, только Годвин и Мэри Джейн. Они пригласили новоявленную читу к себе домой на ужин. Клэр не было. В январе она родила дочку Аллегру. Конечно, Годвины знали об этом и искренне считали отцом Перси Биши. Их наверняка не слишком радовало это обстоятельство. Но законный брак Мэри позволял вновь надеяться на щедрую финансовую помощь со стороны зятя. Мэри Джейн расстаралась и наготовила много вкусных блюд. Но настроение у всех было подавленное, и кусок никому не лез в горло. После проигрыша в суде Шелли не захотел оставаться в Лондоне и арендовал на 21 год элегантную виллу Альбион-хаус в Марлоу, в 30 милях к западу от столицы. Мэри дом очень понравился. 5 просторных спален, роскошный сад вокруг и богатая библиотека с маленькими скульптурными изображениями Аполлона и Венеры. Решено было пригласить сюда погостить семью издателя, литературного критика и друга Шелли Ли Ханта. Мэри нравилась его жена Марианна, мать 4 детей и художница. Семья эта была безденежная, богемная и веселая. Их позвали не без умысла. Чита Шелли надеялась выдать грудную Аллегру за новорожденную дочь Хантов, чтобы пресечь слухи и защитить от дурной молвы Клэр. Где 4 детей, там не заметят и 5-го. Тем более, что компанию им составляли маленький Уильям и родившаяся 2 сентября Клара Эверина Шелли. Мэри не случайно тянула к Марианне Хант. Ее восхищало то самообладание, с которым она принимала особенно близкие отношения между своим мужем и своей младшей незамужней сестрой Бесс. Бесс, писательница и интеллектуалка, была отчаянно влюблена в своего шурина и даже топилась из-за него в пруду возле дома. Опять пруд и опять сестра. Воистину, в то время Англия изобиловала одухотворенными творческими девицами, и гениев, как Шелли и Байрон, или писателей рангом пониже, как Хант, на всех не хватало. Девушку, к счастью, спасли, и Ли Хант стал вести себя по отношению к ней еще нежнее и внимательнее. Уже потом Мэри поняла, что на самом деле сестрам была мучительна эта ситуация. Бесс употребляла опиум, а Марианна незаметно спивалась. И она не могла не думать о Клэр и о себе. Обе заботились о детях и боготворили Шелли. Что будет дальше? Не может же Клэр вечно жить с ними? Шелли купил грибную шлюпку и предвкушал путешествие по Темзе, благо река была совсем недалеко от их дома. 6 апреля в Марлоу прибыла семья Хантов в полном составе, включая Бесс. Начиналось их последнее лето на родной земле, хотя они, конечно, об этом не знали. Лето выдалось счастливым. Даже несмотря на то, что план пресечь слухи вокруг ребенка Клэр, выдав его за дитя Хантов, провалился. Все соседи видели, что маленькая смуглая девочка не сходит с рук эффектной темноволосой особы, близкой приятельницы Шелли, с которой он, как и раньше, часто совершал длительные прогулки вдвоем. Марианна Хант на этого ребенка даже не смотрела, ей хватало своих четверых. Зато малютку полюбил маленький Уильям. В семье его звали Уилл Маус, мышонок. Он готов был играть с ней часами, о чем Шелли писал Байрону, надеясь вызвать в нем интерес к девочке. Напрасно. Но главное, Мэри и Перси, несмотря на многолюдность и кутерьму в доме, напряженно работали. Мэри закончила Франкенштейна и принялась за новый труд. «Травелок. История шестинедельного путешествия», описывающий их скитания по Франции, Швейцарии, Германии и Голландии. Конечно, ее вдохновлял труд матери, письма, написанные при коротком пребывании в Швеции, Норвегии и Дании. Туда Мэри Уолстонкрафт отправилась в свое время по просьбе Имлия улаживать его финансовые дела, а заодно написала увлекательные путевые заметки, которые неожиданно имели коммерческий успех. Мэри дни и ночи напролет думала о том, что ей нужны собственные деньги. Шелли, имеющиеся у него немалые средства, тратил так легко и бездумно, что их всегда не хватало. Например, не задумываясь, обеспечил приданое безвестной француженке, на которой задумал жениться брат Клэр, Чарльз Клэрмонт. Кроме того, он считал ниже своего достоинства платить по счетам. Кредиторы гонялись за ними по всей Англии, и скрупулезно честную и ответственную Мэри это очень огорчало. Сам Перси все лето посвятил напряженной работе над новой поэмой. Сначала она называлась «Лаон и Цитна», потом «Восстание ислама». Он писал ее во время своих странствий по окрестным лесам и полям, сидя в лодке посередине Темзы или лежа в углу гостиной, медитируя и покуривая опиум. В то время как Мэри работала по ночам, днем разрываясь между постоянно плачущей Кларой и домашними хлопотами. В Англии тогда было неспокойно. На севере протестовали рабочие фабрик, в провинции вспыхивали хлебные бунты, в Лондоне толпа атаковала даже карету принца-регента, когда он возвращался из парламента. Политика потеснила лирику. Шелли мучительно размышлял о неудаче французской революции и, как всегда, воспевал свободу. В его поэме брат и сестра Лаон и Цитна восстают против тирании и погибают. Автор мечтал потрясти читателя и вырвать его из спячки обыденной обывательской жизни. Правда, сначала он потряс своего издателя. Тот решительно потребовал убрать из текста инцест и перенести действие далеко на восток, подальше от европейских реалий, что и было сделано. Наступила осень, а потом зима, которые обоим авторам принесли глубокое разочарование. В сущности, оно и стало главной причиной их отъезда на континент. Мало того, что новое, огромное по объему произведение Шелли почти не продавалось, вокруг него образовался вакуум. Его никто не рецензировал. Шелли требовал от издателя более активно продвигать поэму. Привлек Ханта. Тот напечатал в своем журнале отрывки и расхвалил автора. Все было бесполезно. Обыватели продолжали жить своей обычной жизнью и не думали просыпаться. К тому же они искренне оплакивали смерть дочери принца-регента Шарлотты, на которую возлагались большие надежды. Даже Байрон откликнулся на это событие скорбными станцами. Но не Шелли. Он написал памфлет «Нам жаль пышного наряда» или «Забудь об умирающей птичке», в котором утверждал, что не понимает всеобщей скорби и что смерть одной бедной девушки – это ничто по сравнению со страданиями народа Англии. Но по-настоящему трагической оказалась история выхода в свет первых сочинений Мэри Шелли. Сначала в ноябре были напечатаны ее путевые заметки под именем Перси Биши Шелли. Все решили, что так будет лучше. И не вызвали никакого интереса со стороны критики и читателей. Продано было всего несколько экземпляров. Затем 1 января 1818 года в количестве 500 экземпляров на самой плохой бумаге впервые увидел свет Франкенштейн. Без указания имени автора на титульном листе, что в принципе соответствовало тогдашней практике анонимных литературных дебютов, но с предисловием Шелли и посвящением Уильяму Годвину. И вот Франкенштейн мало того, что не принес автору ни фунта, вызвал целый шквал уничижительной и яростной критики. Влиятельнейшая Quarterly Review писала, что это сплетение ужаса и отвратительного абсурда. Другие говорили об аморальности автора, о том, что новое произведение отмечено бесстыдством и развращающей силой. В книге якобы нет ничего, кроме больного и блуждающего воображения, приступающего общепринятые рамки. Мэри чувствовала себя абсолютно несчастной. Если бы кто-нибудь тогда сказал ей, что она написала шедевр, который переживет и ее, и весь ее знаменитый круг, и даже литературу этого круга, она бы сочла это откровенным издевательством. В январе 1818-го Мэри и Перси уехали из вдруг ставшего холодным и сырым Альбион-хауса в Лондон. Там всю зиму и читали друг другу отклики на свои труды, один хуже другого. Там же ходили в оперу, на представления в Друри-Лейн, в Британский музей. 10 марта впервые в Англии давали Россини. Казалось, весь Лондон съехался в Ковент-Гарден на премьеру «Севильского цирюльника». Партию графа Альмавивы исполнял знаменитый испанский певец Мануэль Гарсиа, отец Марии Малибран и Полины Виардо. После спектакля Мэри устроила ужин, и когда Пикок, Хок и Хант уже уехали, а Клер удалилась в свою спальню, Шелли спросил у жены: «Ты ведь понимаешь, что это было прощание?» «Ты твердо решил? Клара еще такая маленькая. Куда мы поедем и, главное, на что?» «Они уже отобрали у меня Чарльза и Ианту. Ты что, ждешь, пока придут за Уильямом и Кларой? Они не хотят рецензировать мое восстание, зато с удовольствием пишут, что я не христианин, что меня выгнали из Оксфорда, и я довел до самоубийства Гарриет. Англия мертва и спит вечным сном. Я уже продал права аренды на Альбион-хаус. Деньги есть». «Так Италия или побережье? Где-нибудь подальше от столицы?» Только Италия. Вот увидишь, мы будем там счастливы. А Клер с Аллегрой? Конечно, они поедут с нами, ведь в Италии сейчас Байрон. Перед самым отъездом Шелли написал один из лучших своих сонетов — «Озимандия». И хотя речь там опять о бренности власти, о разрушенном памятнике царя-царей Озимандии, в лирике ему не было равных. Навстречу путник мне из древней шел земли и молвил: средь песков, минувших дней руина, стоят две каменных ноги от исполина, лежит разбитый лик во прахе невдали. Кругом нет ничего, истлевший мавзолей пустыней окружен, гуляет ветер свободный, и стелются пески, безбрежны и бесплодны. Этот свободный ветер через два дня после того памятного вечера привел их в Дувр, где они сели на корабль и оставили Англию. Судьба распорядилась так, что Перси Биши Шелли и двое его детей, Уильям и Клара, покинули ее навсегда. Часть шестая. Я должна была умереть 7 июня. Они ступили на итальянскую землю 30 марта. В Лондоне было еще прохладно и ветрено, а здесь уже всеми красками переливалась весна. Грустные, бледные и усталые англичане не могли насмотреться на цветущие деревья, словно покрытые сплошь белой пеной, ярко-зеленую траву с первоцветами, не могли надышаться теплым живительным воздухом, который придавал силы и наполнял душу радостью. Что говорить, Италия наверняка стояла первой в очереди из стран, когда Господь раздавал земные блага и красоты. Даже в дневнике Мэри, обычно заполненном одними лишь впечатлениями от прочитанных книг, появляются записи об удивительном итальянском хлебе, самом вкусном и белом во всем мире, и о прекрасных коровах нежного сизого цвета, у которых глаза с поволокой. В долгой дороге через Альпы читали Гомера, поэтому Мэри тут же добавляет, что теперь поняла его описание очей богини Геры, сестры и жены Зевса и повелительницы Олимпа. Бычьи, коровьи. Оказывается, они могут быть необыкновенно красивы. Маленькая Клара, в семье ее называли малютка Ка, порозовела. Уильям с восторгом носился между деревьев и кустарников, и полюбоваться на него специально выходили итальянцы, обожающие детей. Из Турина поехали в Милан, и там Мэри с Перси сбежали от Клер, нянек и детей на озеро Комо искать виллу для Байрона. Он сам, правда, об этом еще не знал, весело проводя время в Венеции в пьяных и любовных оргиях. Комо поразило их своим неестественно зеленым цветом, будто в воду специально добавили краску, и буйством зелени по берегам. Казалось, что на лимонных и апельсиновых деревьях больше цветов, чем листьев, а их аромат опьянял не хуже опиума. Три дня, которые они провели там вдвоем, Мэри вспоминала потом как счастливейшее в жизни. Виллу нашли, и превосходную, но вскоре получили письмо от Байрона. Он вовсе не собирался ехать на Кому. Требовал, чтобы все контакты с Клер осуществлялись только через Шелли, и предлагал прислать маленькую Аллегру к нему в Венецию. Похоже, его сомнения насчет своего отцовства испарились, но видеть Клер он по-прежнему не хотел. Перед ней встал мучительный выбор: отдать 15-месячную дочь человеку, который ее саму и знать не желает, или отказаться и навсегда закрепить за Аллегрой звание незаконнорожденного ребенка. У нее состоялся разговор с сестрой. «Я откажу ему, Такое путешествие для Аллегры опасно. Кто там за ней присмотрит, кому она будет нужна? Подумай, Клер, вспомни о бедной Фанни. Отец заботился о ней, но все всегда знали и помнили, как она появилась на свет. Чем кончилось, ты знаешь. У тебя нет ни состояния, ни занятия в жизни, что ты можешь ей дать. А положение дочери лорда Байрона откроет перед Аллегрой все двери, и если ты будешь слушаться его, я уверена, он разрешит тебе видеться с дочерью. Не может не разрешить. Не зверь же он в самом деле. И главное, я отпускаю с Аллегрой в Венецию Элизу, няню Уилла. Она будет ухаживать за ней и всегда сообщит нам, если что-то пойдет не так. Вскоре Элизе суждено будет сыграть роковую роль в судьбе семьи, но сейчас ее снаряжают в путь в Венецию. Клер согласилась. Пройдет не так много времени, и Мэри станет отчаянно корить себя за эти слова, думая о том, что если бы ей кто-нибудь предложил отдать навсегда маленькую Клару, даже отцу, разве бы она позволила? Тогда какое право она имела уговаривать Клер? Не говоря уже о том, что зачарованные именем, богатством и талантом Байрона, сестры забыли о том, что девочка, даже признанная отцом, все равно родилась вне брака. Но пока что неразлучная троица с двумя уже детьми и оставшейся няней Милли, вывезенной из Марлоу, едет в Ливорно. Там со своим вторым мужем живет англичанка Мария Гисборн, умная прелестная женщина, подруга Мэри Уолстонкрафт, знавшая Мэри Шелли еще ребенком. Уильям Годвин, между прочим, делал ей предложение после смерти жены, но был отвергнут. Кто знает, если бы она его тогда приняла, может, Мэри и не убежала бы из дома. Явившись без предупреждения, гости живут в доме Гисборна в целый месяц, и Мария постепенно знакомит их с реалиями итальянской жизни. Рекомендует кухарку, швею, доктора, находит им слугу Паоло Фоджи и настоятельно не советует ехать во Флоренцию или Рим, где летом бушует лихорадка. В кои-то веки Шелли прислушался к умным советам. И в итоге нашел с ее помощью прелестную трехэтажную виллу Бертини в городке Бани-ди-Лукка, где они и поселяются. Там термальные воды, которые якобы лечат все на свете, подножье Апеннинских гор, сияющих вдали, быстрая речка с причудливыми мостиками, водопады и огромные деревья, заглядывающие во все окна старого дома. Мэри с благодарностью пишет Марии: «Когда я первый раз вошла в этот дом, то ощутила тишину и покой, как возвращение к чему-то совершенно восхитительному, чего давно не было в моей жизни». Клер подвернула лодыжку, и они вдвоем с Шелли забираются высоко в горы, любуются на звезды и слушают голоса цикад. Шелли снова и снова говорит ей, что любит вовсе не ее отливающие червонным золотом волосы, не ее белоснежные плечи и красивый высокий лоб. Он любит ее ум и талант, ее понимание сути вещей. Конечно, он говорил правду. Легко увлекающийся, возбудимый, Шелли остро реагировал на красоту. Но никакая другая женщина не стала бы целыми днями читать его сочинения и давать бесценные советы. Не смогла бы разговаривать с ним на равных о самых сложных философских и литературных вопросах. К тому же у Мэри к интеллекту добавлялась еще и эффектная внешность и умение организовать жизнь, напрочь отсутствующая у него самого. Словом, это опять было счастливое лето. В жару он уединялся возле водопада, где обнаженный читал Геродота, а потом вставал под ледяные струи и чувствовал, что заново родился. Они много переводили и писали, и даже язвительность и вечно недовольное лицо Клер не могли нарушить их идиллию. Клер волновалась не зря. В середине августа пришло письмо от Элизы. Она сообщала, что жизнь с лордом Байроном ужасна. Он требует, чтобы во всех своих поездках Аллегра и Элиза сопровождали его. А главное, он хочет сделать ее, Элизу, своей любовницей. В общем, если Клер не безразлична судьба дочери, она должна немедленно приехать в Венецию. Мэри знала склонность своей служанки все преувеличивать и не поверила ни одному ее слову. Между тем Клер настояла, и Шелли безропотно вызвался сопровождать ее в Венецию. Опять Клер. Оставшись одна с двухлетним Уильямом и 11-месячной Кларой, Мэри грустно размышляла. Вся их жизнь теперь подчиняется Клер. Сначала они зовут едва ли не на все лето в гости Хантов, чтобы скрыть происхождение Аллегры. Теперь Шелли в самую жару едет с ней к Байрону. Почему он так зависит от нее? Чувствует вину? Какую? Между тем он написал ей, что и она должна покинуть Баньи ди Лукко и приехать к ним. Ни слова о самочувствии Аллегры и поведении Байрона. Зато подробный маршрут, как добраться. Клара хандрила, приехавшая к Мэри Мария Гисборн отговаривала ее покидать обжитую и прохладную виллу Бертини. Она видела, что, возможно, у девочки начинается дизентерия, и предупредила об этом мать. Но Мэри отчаянно ревновала. Снова Клер крадет у нее мужа. И 31 августа собралась в дорогу. Компания, между тем, уже переместилась из Венеции в Эсту. Байрон не любил долго сидеть на одном месте. И когда Мэри с детьми и Милли через 4 дня, наконец, прибыли туда, малышка почти все время спала и уже никого не узнавала. Тем не менее, только 24 сентября рано утром сам Байрон предложил Шелли отвезти Клару к его доктору в Венецию. Опять жара. Пыль, плохие дороги на перекладных и не слишком чистая вода. Мэри не спускала ребенка с рук, разговаривала с ним и отказывалась верить в очевидное. В Венеции, когда Шелли побежал за доктором, в холле отеля Клара перестала дышать. Девочка еще долго держалась. С момента первых симптомов болезни в Баньи ди Лукко прошел почти месяц. Мэри ни с кем не могла и не хотела разговаривать. Она потеряла вторую дочку и задавала себе страшные вопросы. Если бы речь шла о его любимце Уильяме, настаивал бы Шелли на путешествии, погубившем Клару. Что мешало ей самой сразу же обратиться к врачу? Почему она не послушалась Марию? Тем более, что, как она и предполагала, обвинения Элизы не подтвердились. И главное, она думала о Гарриет. Это Бог наказывает Мэри и ее детей за нее. Она думала о том, каково Гарриет было разлучиться с Чарльзом и Иантой, бросив их, по сути, на произвол судьбы. Она восхищалась ее смелостью взять и решить все проблемы разом, перестать испытывать это нестерпимое кромешное горе. А кто ей его причинил? Она, Мэри и Шелли. Больше никто. И еще она думала о сочиненных ею страшных убийствах, совершенных монстром, порождением Франкенштейна. Вдруг он всего лишь орудие провидения, и это не что иное, как кара. Шелли похоронил малютку Клару на Лидо, по низшему разряду. Даже без таблички с указанием имени. И они вернулись в Эсту на роскошную, других он не арендовал, виллу Байрона. Его светлость решила утешить Мэри. Он предложил ей переписать для издателя 2 его новые поэмы. В декабре Перси, Мэри и Клер прибыли в Неаполь, где чувствующий свою вину Шелли снял один из красивейших домов в городе, на Ривьера ди Чива, под окнами которого, как гласило предание, лежали развалины виллы Цицерона. Но ни нежная охра домов, ни слепящая лазурь Неаполитанского залива, ни терракотовая застывшая лава Везувия не интересовали Мэри. Этой зимой она отдалилась от мужа. Много читала, изучала историю Италии, занималась с Уильямом и совершала прогулки в одиночестве. Вскоре в ее жизни произошло еще одно скандальное и таинственное событие. Похоже, судьба твердо решила сделать ее героиней какого-то авантюрного романа. 27 февраля 1819 года в городской ратуше Неаполя Перси Биши Шелли зарегистрировал на свое имя ребенка, двухмесячную девочку, которую записали как Елена Аделаида. Матерью и его законной женой была названа некая Мария Падурин, 27 лет от роду. Даже при известном всем пренебрежении читы Шелли к подзаконным официальным актам, эта история до сих пор будоражит умы биографов поэта. Выдвигались и выдвигаются самые разные версии. Первое. Это тайный ребенок Шелли и Клер, и они потому и бежали спешно из бань Едилукка, чтобы скрыть эту беременность от Мэри, а потом, после потери родной дочери, ей уже было все равно. Именно эту версию озвучит через несколько лет все та же служанка Элиза, чье письмо и стало формальным поводом для отъезда семьи и косвенной причиной смерти Клары. Вторая – это ребенок самой Элизы. Ей, как и мифической Марии Падурин, было тогда как раз 27 лет. В одном из писем Мэри сообщала, что Элиза не служит у них с января 1819 года, потому что по их настоянию вышла замуж за их же слугу Паола Фоджи. Все это очень странно, потому что ни к Элизе никто не питал особенно добрых чувств, ни тем более к Фоджи, которого уже неоднократно уличали в мошенничестве. И зачем тогда Шелли записывать ребенка на себя, если Элиза замужем и отец Фоджи? Может быть, все просто старались замять чужой грех, а Фоджи щедро заплатили за молчание? И грех этот никого иного, как все-таки Байрона? Так или иначе, они покинули Неаполь сразу после таинственной регистрации. Девочку Елену Аделаиду отдали в хорошую семью, щедро заплатив. Впрочем, она прожила недолго и через полтора года умерла. Еще один улетевший навсегда маленький ангел. Не первый и не последний. Это был прекрасный майский день, который семья встретила уже в Риме. Мэри, Клер и еще одна дама неспешно прогуливались по парку виллы Боргезе, разбитому на месте бывших виноградников на холме Пинчо. В то время он был разделен на городскую зону с мраморными статуями и фонтанами вокруг дворца в палладианском стиле и сельскую, предназначенную для охоты и уединенных прогулок. Конечно, Мэри больше любила вторую его часть, на глазах обретающую очертания английского пейзажного парка, только с экзотическими южными растениями, зелеными в течение всего года. Но сейчас, весной, и они радовались пробуждению и тянулись навстречу ласковому, еще не обжигающему солнцу. Полноватая, уже не молодая дама, шедшая рядом с Мэри, была ирландской художницей Амелией Каран, давней хорошей знакомой Шелли. Когда он в 1812 году отправился в Ирландию помогать протестующим против английского господства, Амелия сопровождала его и оберегала. Из той его затеи ничего не вышло, но дружба осталась. Она помнила и маленьких Мэри с Клер. Годвин приводил их в лондонский дом отца Амелии. Теперь Каран жила в Риме, где неподалеку от испанской лестницы располагалась ее мастерская. Шелли решил заказать ей портреты всех членов семьи, включая маленького Уильяма. Он как раз сейчас спрятался от своей няни Милли за огромной пальмой. И Амелия не могла сдержать улыбку при виде его раскрасневшегося личика с прилипшими к лбу прядями светлых волос и высокой хрупкой фигуры, так напоминавшей изысканные пропорции стройной худощавой Мэри. «Конечно, дорогая, я не могу отказать Перси и возьмусь за работу. Мне, кстати, уже приходилось рисовать его самого, но копия так мало походила на оригинал, что я ее уничтожила. Однако хочу дать вам совет. Начинается лето, а значит, снова придет печально известная римская лихорадка. Вам лучше уехать из города на это время, куда-нибудь на север или на море. Уильям прелестен, но он такой хрупкий. По счастью, это единственный из моих детей, который никогда не болеет. Перси нравится в Риме, он задумал грандиозный труд, новую большую поэму. Да и переезды в Италии тяжелы. Я без содрогания вспомнить не могу свой путь в Эсту. Может быть, мы попозже уедем, когда начнется настоящая жара. А пока не начать ли вам с Уильяма? Мы-то все уже мало меняемся, а он сегодняшний совсем не похож на вчерашнего. Посмотрите на него. Я хочу запомнить его именно таким. В разговор вступила Клэр. «Дорогая Амелия, мы же специально перебираемся на Виа Систина над испанской лестницей, чтобы быть поближе к вам. Меняется не один Уильям, мы с Мэри тоже стареем. Ну, пожалуйста, не гоните нас из Рима». Они остались. Остались и три портрета работы Амелии Карран. Портрет самого Шелли, самый известный, который висит сегодня в Национальной галерее в Лондоне. Клэр Клэрмонт, он тоже в Англии, в городском музее Ноттингема. И портрет трехлетнего Уильяма. Вот он далеко, в Нью-Йоркской публичной библиотеке. Кто там смотрит сегодня на красивого мальчика с розой в руках, с темными глазами и высоким лбом, так напоминающими его мать? Кто вспоминает его? Совсем скоро у него заболел живот. Вызвали доктора. Он успокоил родителей, посетовав на то, что ребенок просто чем-то отравился. Так как Уильям действительно почти никогда ни на что не жаловался, решили подождать. Но мальчику становилось все хуже. 2 июня Мэри вызывала врача 3 раза. 3 суток и Мэри, и Перси не отходили от его постели. Все было бесполезно. 7 июня Уильям умер. «Что вы хотите, римская лихорадка?» — констатировал доктор. На этот раз горем сражен был и Шелли. Он посвятил памяти сына несколько стихотворений. «Погибший мой Вильям, в котором какой-то светлый дух дышал и ликом нежным, как убором, свое сияние скрывал». Или вот это. «След маленьких ног на песке, близ чужой и пустынной волны, свет раковин в детской руке, вы на миг были сердцу даны. Взор невинных и любящих глаз был минутной усладой для нас». Мэри написала друзьям в Англию: «Я должна была умереть 7 июня». Она потеряла всех своих детей. Часть 7. Пиза. Люди из камня. Сначала ее поразило то, что все они, эти каменные люди, были инвалидами. У кого-то не хватало руки или даже 2 рук, кто-то стоял без головы, 1 торс или с отбитым носом. Шелли жили в Пизе уже почти год, и Мэри часто с набережной Лунг-Арно, где располагалась арендованная ими вилла, отправлялась к собору Санта-Мария-Ассунта и знаменитой Пизанской башни. Ее, как известно, строили 200 лет, закончили в XIV веке, и с тех пор, по сей день, она все падает и никак не может упасть. В тот раз Мэри заглянула зачем-то в небольшую деревянную постройку возле баптистерия, где и увидела этих людей из камня. Ей показалось, что все они смотрят прямо на нее и о чем-то строго вопрошают. «Сеньора, что вас интересует?» — спросил юноша в фартуке и с повязкой на голове, которые все равно не спасали его от каменной пыли. Она была везде — на земле, на дощатых стенах, на его лице и черных волосах, которые казались от нее седыми. «Эти скульптуры. Я не видела их прежде». «Не мудрено. Они стояли на самом верху, во фронтонах баптистерия. Говорят, их создал сам Николо Пизано еще в XIII веке. Дожди и ветер сделали свое дело. Посмотрите на этих несчастных. Они просто калеки». «Как и я», — подумала Мэри. «Мы калеки. Только эти изваяния подлежат восстановлению, а мое сердце нет». Юноше явно понравилась молодая иностранка. «Не стесняйтесь, сеньора, пройдите внутрь. Вот эта скульптура самая древняя, Кристо Пантократоре. Никто не знает, чья это работа, Николу Пизано или его сына Джованни. Он, бедный, аж порыжел от времени. Никто и не подумает, что когда-то это был белоснежный каррарский мрамор. Но здесь вовсе не только божественные фигуры. Смотрите, вот танцовщица. Хоть и почти без головы, но руки поддерживают юбку так, будто она прямо сейчас пустится в пляс. Здорово сделано, правда? А это просто мужчина и женщина. Они похожи на Адама и Еву. Как вам кажется? И тоже сильно повреждены. Работы здесь не в проворот, на целый год». Мэри почти не слышала его слов. Она не могла оторвать глаз от этих лиц. Вседержитель с кудрявой бородой и пустыми глазницами, хотя и осенял всех крестным знаменьем, смотрел на нее мрачно и сурово. Его изображение отличалось от канонического. У этого Христа были широкие, почти азиатские скулы и пышные в мелкий завиток борода и шевелюра. Он больше походил на Диониса, Вакха, бога виноделия, веселья и вдохновения, подумала Мэри и тут же испугалась своих еретических мыслей. Нет, это мы постоянно путаем одно с другим и оправдываем божественным промыслом собственный эгоизм. Она вдруг вспомнила всю свою жизнь с Шелли. Побег. Тогда казалось, что к свободе ее ведет сам Бог. Но так ли это было на самом деле? Что, если красивыми словами она просто прикрывала собственное стремление к удовольствиям? Да, они были сладостными. И вот теперь она уже давно избегает близости с мужем. Она и помыслить об этом не может после смерти Уильяма. Что-то сломалось внутри нее. Они с Шелли отдалились друг от друга, и теперь это ее вовсе не так печалит, как прежде. Ей хотелось крикнуть этим каменным истуканам: «Чего еще вы хотите от меня? Зачем так глядите?» Каменные люди молчали. На нее удивленно смотрел юноша-реставратор и предлагал странной сеньоре, англичане все-таки точно чокнутые, присесть и выпить воды. Но Мэри его не замечала. Ее душили рыдания, и она поспешила выйти на воздух. Она почти бежала, она уходила от них, но изваяния смотрели ей вслед. В своей исповеди самой себе Мэри была честна. После смерти Уильяма она еще ни разу не была близка с Шелли. Четвертый и единственный выживший ее ребенок, Перси Флоренс, родился 12 ноября 1819 года. То есть зачат был в феврале, приблизительно за 3-4 месяца до смерти бедного Уильяма. Все лето и осень она была в прострации, и беременность свою распознала поздно, когда не заметить округлившийся живот было уже невозможно. Шелли и Клер очень надеялись, что это счастливое обстоятельство вернет ее к жизни, но нет. Даже после рождения маленького Перси, который появился на свет во Флоренции удивительно легко, схватки длились всего 2 часа, она писала в Англию Марианне Хант. «Я в ужасе содрогаюсь и теперь. Я испытываю отвратительное, тошнотворное чувство, когда жизнь предлагает мне хотя бы намек на удовольствие. Что я чувствую, я не могу описать». Это тошнотворное чувство больше не оставит ее до конца жизни. Оно будет то затухать на фоне других, не менее трагических обстоятельств, то возвращаться с новой силой. Тему плотских удовольствий она закроет для себя навсегда. В один из дней она найдет запись, сделанную Шелли, и свет померкнет для нее. Хотя ничего нового она не узнает, все это было известно ей и прежде. Но теперь сама она изменилась. Шелли писал: «Любовь свободна. Обещать одной женщине любить ее вечно – это такой же абсурд, как обещание исповедовать какую-либо одну веру. Клятва в обоих случаях исключает нас из поиска истины». Он всегда был предан этой истине и верен себе. И когда искал новых отношений с учительницей Элизабет Хитченер, а потом с Мэри Годвин, при Гарриет, и когда все они в Италии стали членами клуба инцеста, как судачили сплетники, по этому поводу яростно возмущался Байрон. Мэри и Клэр не были сестрами, у них разные отцы и матери, так что инцест здесь совершенно ни при чем. Другие факты он почему-то не оспаривал. Как это часто бывает в периоды неурядиц, и Мэри, и ее муж во Флоренции писали много и плодотворно. Шелли, возмущенный бойней в Манчестере, где в августе 1819 года правительственные войска разогнали многотысячный рабочий митинг и тяжело ранили несколько сотен его участников, пишет свою знаменитую политическую поэму «Маскарад анархии». Она не была напечатана при его жизни, но удивительным образом оказалась востребованной в новом времени, опередив по популярности его же великолепную «Оду западному ветру», написанную тогда же и блистательно переведенную Борисом Пастернаком. А с переводами на русский Шелли не слишком везло. Именно «Маскарад анархии» читали китайские студенты на площади Тяньаньмэнь в 1989-м и протестующие на площади Тахрир во время Египетской революции 2011 года. Строка «Вас много, их мало» стало лозунгом британских лейбористов. Узнай Шелли об этом, он был бы доволен. Мэри пишет свой второй после Франкенштейна роман «Матильда». Здесь героиня рано теряет мать, тема сиротства, столь болезненная для автора, будет преследовать ее всю жизнь. А когда обретает отца, то с ужасом обнаруживает, что он питает к ней далеко не родственные чувства. Ничего автобиографического в этой коллизии, конечно, не было, но был бунт против мира мужчин, в котором все основано не на любви и милосердии, а на эгоизме и стремлении к удовлетворению собственных желаний. Обида на отца, который постоянно требовал от нее поддерживать хорошие отношения с мужем и не утомлять его своим горем по ушедшим детям, чтобы тот не лишил тестя денежного довольствия, читается здесь между строк. Увы, Уильяму Годвину вновь было суждено сыграть не самую благовидную роль. Мэри отправила свой новый роман для публикации в Англии именно ему, но он пришел в ярость от темы инцеста и даже отказался вернуть дочери рукопись. Впервые «Матильда» была напечатана аж в 1959 году, в то время как для своего времени это был новаторский готический роман, способный принести автору и известность, и деньги. Клэр по совету друзей жила теперь отдельно. Сначала в Ливорно, потом во Флоренции. И Мэри спокойно могла появляться в обществе, не опасаясь косых взглядов по поводу их тройственного союза. Пиза поначалу ей не слишком нравилась. Набережная реки Арно, заставленная древними обветшалыми палаццо, заметно уступала по красоте флорентийской. К тому же булыжник на ней укладывали каторжники, и звон их цепей целыми днями слушали немногочисленные туристы, присевшие выпить чая или кофе. Зато жизнь была дешева, и Мэри купила новую мебель и расставила в комнатах небольшие деревья и цветы в катках. Она даже стала посещать магазины, выбирала, как и полагается англичанке, больше всего на свете боящейся выглядеть вульгарной, нежно-розовые, голубые и бежевые оттенки. В платьях по моде того времени, с завышенной талией и пышными рукавами с буфами, она была хороша. Тоненькая, как тростинка. Невозможно было представить, что она уже родила 4 детей, с лебединой шеей и волосами, отливавшими медью. И да, появился мужчина, который снова был сражен ее красотой и интеллектом, как когда-то Шелли. Им оказался 29-летний греческий князь Александр Маврокордатос, отбывающий в Италии ссылку за свои убеждения. А с ним вернулся и интерес к жизни. Он стал давать ей уроки греческого сначала раз в неделю, потом ежедневно. Александр во всех отношениях был полной противоположностью Шелли. Небольшого роста, с крупной, прекрасной формой головой, смоляной шевелюрой и пышными усами и бакенбардами. Он был солдат, а не поэт. От него исходила сила, и всю свою жизнь он готов был положить на алтарь борьбы за независимость Греции. Впереди его ждали головокружительные приключения и славное место в истории родной страны. Но пока влюбленного грека в апреле 1821 года увозит корабль. Он должен присоединиться к восставшим соотечественникам под предводительством Ипсиланти. Перси не без иронии пишет друзьям, что Мэри безутешна. Новая муза появляется и у него. Сначала это Тереза Вивиани, дочь правителя Пизы. Мачеха отправляет ее в монастырь. Так полагалось юным итальянским аристократкам перед замужеством. Но чита Шелли приходит в ужас от такого заточения и опекает девушку. Никто почему-то не хочет признать, что дверь монастыря была следующей за дверью родового палаццо Терезы, и она могла сколь угодно и бывать дома, и посещать званые вечера и концерты, и просто гулять с друзьями по набережной Арно. Перси немедленно переименовывает ее в Эмилию и посвящает ей поэму под мудреным названием «Эпипсихидион» о маленькой душе. Он счастлив, он снова творит, в то время как маленькая душа сначала плетет интриги, стараясь рассорить его с женой, а потом азартно начинает готовиться к свадьбе. Отец, обеспокоенный ее частыми встречами с английским поэтом, срочно находит жениха. С Мэри по-прежнему не ладится. Перси пишет в очередной поэме. «Мы несчастливы, дорогая. У нас странная, полная тревог и страха жизнь». И как раз в это время в Пизу приезжает молодая английская пара Эдвард и Джейн Уильямсы. Джейн ослепительно красива. Но во всем остальном, как когда-то Маврокордатос по сравнению с Шелли, совершенно не похожа на Мэри. Формально их судьбы схожи. Юная Джейн убежала от мужа с женатым, в свою очередь, Эдвардом. И теперь они вынуждены скитаться по миру, воспитывая 2 незаконных детей. Впрочем, Джейн все это не мешает быть абсолютно счастливой. Она обожает собирать цветы, петь мадригалы своим высоким, волнующим голосом и играть с детьми. Маленький Перси влюбился в нее раньше отца. Да, она не умела поддержать умную беседу и не задумывалась о том, что волновало Мэри, но обладала при этом, возможно, более ценным качеством. Она никогда не предъявляла мужчинам претензий и была всем довольна. Муж ее боготворил. А Шелли, найдя Джейн поначалу скучной, стал проводить в ее обществе все больше и больше времени. Скоро он уже готов был часами слушать ее пение, в которое она включала индийские мотивы, там прошло ее детство. И Шелли подарил ей дорогую гитару, инкрустированную перламутром. Гитара эта прекрасно сохранилась, и сегодня ее можно увидеть в библиотеке Оксфорда. Джейн посвящено не одно стихотворение, но вот послание с гитарой. Ярко блещут стажары, несказанная в небе сияет луна, звонко пение гитары, но лишь с голосом Джейн оживает струна. Теперь она Миранда, а он Ариэль, бог воздуха из шекспировской бури. Джейн, скорее всего, не читала Шекспира и не знает, что события в этой пьесе начинаются со страшного кораблекрушения, и только вмешательство волшебника Просперу спасает ситуацию. Деревья, из которых будет построена яхта Шелли Ариэль, уже срублены. Осталось найти волшебника Просперу. Но вместо него в Пизу прибывает Байрон. Так, как он умеет, с целым зверинцем, множеством слуг и невообразимым шумом. Лорд занимает лучшее здание на набережной – Палаццо Ланфранчи. Оно и сегодня впечатляет своим торжественным белокаменным фасадом и огромными широкими лестницами. Вот только располагается в нем теперь городской архив, и эхо гуляет по пустым коридорам и залам с немногочисленными почему-то шкафами с бумагами. За монументальными письменными столами сотрудники пьют кофе и думать не думают о том, что здесь происходило 2 века назад. Тем более, что табличка с именем Байрона совсем крошечная и располагается на здании почти что под крышей. Ее не заметишь, если просто идти вдоль Арно. Байрон просит Мэри быть его копиисткой. Она с радостью соглашается, потому что искренне восхищается его поэзией. Шелли ревнует. Меж тем зима 1821-1822 года проходит в Пизе скорее весело. 7 февраля Мэри ночь напролет танцует на балу у англичанки миссис Боклерк. Нет, не с мужем. Шелли не танцевал и не посещал подобные мероприятия. С Эдвардом Трелани, другом Уильямсов. Этот мужественный уроженец Корнуолла в 13 лет убежал из дома и поступил во флот. И теперь он завораживает компанию своими морскими рассказами, подражая байроновскому корсару. После того бала Мэри пишет в своем дневнике что-то легкомысленное, совершенно ей несвойственное, о том, как быстро может меняться настроение, как будто незримый ветер разгоняет тучи в душе. Теперь они неразлучны. Она и Трелани, Шелли и Джейн. Один званый вечер сменяет другой, и везде Мэри вдвоем с бравым корнуольцем. Неизвестно, чем бы закончилась эта история, но после пасхального карнавала, который в Пизе прошел особенно весело, Джейн нарядилась индианкой, а Мэри — турчанкой, она понимает, что опять беременна. И это снова повергает ее в глубочайшую депрессию. Теперь уже все — и Перси, и Уильямсы, и даже приехавшая в Пизу Клэр — знают, что именно так она переживает подобное состояние. Осуждают ее и откровенно жалеют Шелли. Клэр опять умоляет Байрона вернуть ей дочь или хотя бы дать возможность увидеть ее. Он непреклонен. Ей снятся плохие сны, но пока что она вместе с Уильямсами отправляется в залив Специи искать для всей компании дом на лето. Мэри, Шелли и маленький Перси остаются в Пизе. В это самое время в их палаццо появляется возлюбленная Байрона Тереза Гвиччоли и сообщает, что 5-летняя Аллегра умерла от тифа в монастыре Баньяковалло. Это произошло 23 апреля, а уже 26-го Мэри, Клэр и маленький Перси срочно покидают Пизу и отправляются в залив Специи, в рыбацкую деревушку Сан-Теренцо. Сам Шелли и Уильямсы остаются паковать вещи. Таков был план Шелли — не говорить пока Клэр о смерти дочери. Он боялся бури и мести, ведь Байрон находился совсем рядом, в доме через реку. Кто знает, что бы выкинула убитая горем темпераментная Клэр. Мужская солидарность оказалась сильнее всех прочих чувств, и лето в Сан-Теренцо началось со лжи. Их последнее лето. И как только Мэри, сама потерявшая уже 3 детей, согласилась на такое. Часть 8. Сан-Теренцо. Все кончено. Волны Лигурийского моря и сегодня лениво омывают этот берег, напоминая о потерянном рае или аде, для кого как. Впрочем, иногда они приходят в ярость, и тогда со страшным грохотом разбиваются об огромные каменные валуны, превращаясь в заливающую все на своем пути белую пену. В эти дни владельцы небольших отелей на побережье наглухо закрывают двери и окна и рекомендуют постояльцам осторожнее ходить по красивой каменной набережной, соединяющей ныне 2 курортных местечка – Сан-Теренцо и Лиричи. На пляжах, не без труда отвоеванных у моря песчаных полосках, ветер срывает тенты и опрокидывает шезлонги, и радуются этому буйству стихии, кажется, одни только чайки, которые бесстрашно носятся над волнами высотой с 2-этажный дом. Они знают, что совсем скоро выглянет солнце, буря уйдет и море затихнет, начнет виновато лизать прибрежный песок в лагунах и мгновенно высыхающие оголившиеся черные камни. Городки, которые будто крадутся здесь к воде с высоты по тропам, щедро расцвеченным вербеной и полынью, на глазах оживают и возвращаются к своему нормальному, сонно-праздничному состоянию. 2 века назад здесь все выглядело иначе. Рыбацкая деревушка была так бедна, что дети круглый год ходили босиком и всегда были голодны, а попасть из Сан-Теренцо в Лиричи можно было только по морю. Кто бы стал очищать берег от огромных камней и прокладывать пеший путь? Через горы, заросшие растительностью, как джунгли, тоже было не пробраться. В убогих хижинах повсюду сушились весла, сети и паруса. Рядом стояли лодки, которые надо было постоянно чинить. По счастью, дешевого местного вина было в избытке. И тихими ясными ночами местное население развлекалось тем, что группы молодых людей, взявшись за руки, приближались к самой морской кромке, а потом с дикими воплями убегали от наступающей волны. Взрослые, разогретые алкоголем, подбадривали молодежь, их разговоры и пение не смолкали до самого утра. Когда Мэри впервые стала свидетелем подобного шумного гуляния, она едва не сошла с ума. Это и есть тот покой и уединение, которые мы мечтали обрести на лето? — спросила она мужа. — Здесь первозданная природа и естественные люди. Я абсолютно счастлив, — был ей ответ. Джейн не стала жаловаться и ужасаться, а принялась вместе с Клэр обживать дом, виллу Маньи, самое большое строение в Сан-Теренцо, единственное в своем роде. Удивительно, но оно почти в неизменном виде сохранилось по сию пору. 5 белых арок, смотрящих в море, 2 этажа и невысокие горы позади. Как это часто бывает, никто из прибывших в Сан-Теренцо тем летом не чувствовал, что совсем скоро произойдут события, которые перевернут их жизнь. И все, кроме Шелли, конечно, были поглощены бытовыми проблемами. Мэри возненавидела этот дом сразу. На первом этаже, пустом, требующим ремонта и продуваемым всеми ветрами, жить было невозможно. Когда море волновалось, сюда доходили волны, поэтому там хранились только рыболовные снасти и весла. Оставались 3 небольшие спальни вокруг гостиной на втором этаже, Разместиться там предстояло пятерым взрослым, трем маленьким детям, повару, слугам и няне. В итоге Мэри заняла спальню с южной стороны, Шелли с северной. Дальше, как можно дальше хотела она быть от него в это последнее лето, чего потом не могла простить себе до конца жизни. Уильямсы расположились в оставшейся отдельной комнате, а Клэр поставили кровать прямо в общей гостиной. Жизнь на проходной, такой отныне была ее судьба. Детей и слуг разместили кое-как позади дома. Там был небольшой садик, огороженный с одной стороны виллой, а с другой — горой, заросшей лесом, и летние пристройки, где, по крайней мере, не дуло, а ночи в Лигурии в мае теплые. Много позже Генри Джеймс назовет этот дом бледнолицей трагической виллой. Но в то время его обитатели беспрестанно ссорились и были поглощены совсем не романтическими обстоятельствами. В воздухе висел топор. Никто так и не решался сообщить Клэр о смерти дочери. Прошло уже больше недели со времени приезда, и, наконец, 2 мая Мэри и Шелли позвали Уильямсов, чтобы обсудить, что же все-таки делать. Помог случай. Недоумевающая, куда все исчезли, Клэр подслушала этот разговор. Белая как смерть, она вошла в комнату, где происходило собрание, и произнесла: «Не мучайтесь, мне все известно». И медленным шагом, как сомнамбула, двинулась в сторону моря. Конечно, все побежали за ней. Но Клэр снова абсолютно тихим и спокойным голосом попросила: «Я не собираюсь топиться. Дайте мне побыть одной». Следующие 2 часа она то ходила по кромке воды взад и вперед, то сидела на берегу, отвернувшись, чтобы никто не видел ее лица. 4 пары глаз с тревогой наблюдали за ней. Но нет, не было ни истерики, ни желания мчаться в Ливорно, дабы отомстить нерадивому отцу. Напротив, еще долгое время потом Клэр вообще не произносила его имени. Теперь она даже больше, чем Байрона, винила в смерти Аллегры, Шелли и Мэри. Самые близкие для нее люди знали, как она страдает. Им она рассказала свой зловещий сон, в котором Аллегра просила мать о помощи. Шелли она умоляла позволить ей поехать с ним в Баньяковалло и забрать ребенка. Все напрасно. Она презирала их и не желала никого видеть. Обстановка на вилле Маньи стала еще более невыносимой. Скоро своего нерожденного ребенка потеряла и Мэри. 16 июня она проснулась в луже крови. Джейн и Клэр кинулись на помощь. Они меняли простыни и смачивали лоб Мэри бренди, уксусом, одеколоном и бог знает чем еще. Но Мэри слабела, теряя сознание, и уходила на глазах. Конечно, послали за доктором, но когда он еще доберется из Ливорно через Лиричи в Сан-Теренцо? О чем думала компания с 3 маленькими детьми и беременной женщиной, поселившись в такой глухомани, остается загадкой. Как ни странно, положение спас Шелли. Он, не чуждый медицинским познаниям, из-за своего интереса к науке, а еще больше благодаря постоянным консультациям с врачами по поводу собственного здоровья, распорядился достать лед. Не сразу, но его раздобыли. И Шелли обложил кубами льда всю нижнюю часть туловища жены. Джейн и Клэр в ужасе умоляли дождаться врача, но кровотечение было остановлено. А приехавший, наконец, доктор оказался искуснее врача, лечившего ее мать, Мэри Уолстонкрафт. Он не занес никакой инфекции, и Мэри была спасена. Весь остаток июня она радовалась тому, что выжила. С особенной нежностью смотрела на крепкого Перси Флоренса, уплетающего все, что ему предлагали, за обе щеки. Прятала глаза, чувствуя свою вину перед Клэр, и старалась угостить ее чем-нибудь вкусным, заинтересовать новой книжкой, даже предложила Клэр спать в ее, Мэри, комнате. Они подолгу гуляли вдоль моря, ни слова не говоря ни о Байроне, ни об Аллегре, как будто их никогда и не было. Лето стояло очень жаркое, и Мэри тревожилась. Такая же жара унесла жизнь Уильяма, их мышонка. «Больше я не хочу детей», — думала она, — «потому что просто не переживу еще одну потерю». Она научилась без раздражения слушать индийские серенады Джейн, так восхищавшие Шелли. У нее и правда волшебный голос, что толку ревновать, ведь он принадлежит всем, и этим чайкам, и волнам, и итальянцам, собирающимся возле дома, чтобы послушать ее пение. И она так добра к Перси Флоренсу, готова играть с ним часами, на что сама я никогда не была способна. Мэри опасливо-снисходительно отнеслась к новой игрушке своего мужа. В Ливорно для них с Уильямсом наконец построили парусную яхту. Она была красива, повторяла очертания некогда пленившей Шелли королевской, велика и неустойчива. У нее были две высокие мачты и множество клеверов, гораздо больше, чем обычно бывает на судах такого класса. Знающие люди сошлись на том, что управлять ею нелегко, особенно в плохую погоду, потому что она слишком легка для такого количества парусов. Понадобилось бы немало свинца, чтобы придать ей устойчивость, но и с таким грузом она вряд ли стала бы послушнее. «Уильямс — опытный моряк, да и я плаваю на судах с детства», — восклицал Шелли в ответ на критику своего детища, умолчав о том, что сам он плавать как раз и не умеет. А в Англии курсировал на лодках с веслами по Темзе и другим еще более спокойным рекам. Он решил назвать судно «Ариэль» из любви к Шекспиру и Джейн. Когда оно, наконец, прибыло в Сан-Теренцо, выяснилось, что к берегу подойти громоздкая яхта не может. Пришлось соорудить крохотный ялик, этакую ореховую скорлупку, чтобы загружаться на судно с моря. Но главное, это был не Ариэль. Шелли с возмущением увидел надпись на парусе. «Дон Жуан». Такой вот привет от Байрона, которого в тот момент Шелли просто ненавидел. Они с Уильямсом принялись яростно оттирать чужие слова с помощью горячей воды, щетки и скипидара, но ничто не помогало. Пришлось вырезать надпись, потом заштопать парус и нанести новое название. На все это они потратили гораздо больше времени, чем на получение навыков управления новым судном. За строительство парусника отвечали Трелани и капитан Дэниел Робертс. Интересно, что именно они, пытаясь оправдаться, и выдвинули потом несколько собственных версий крушения. От стремления Шелли к суициду до нападения на Ариэль некой пиратской филюги. Англичанам нет равных в дотошности по отношению к своему прошлому, поэтому все эти версии, хотя и не сразу, были признаны несостоятельными. Несовершенство судна, плохая погода и неумелые действия экипажа – вот что погубило Ариэль. Недаром тот же Трелани настоятельно советовал Уильямсу найти хорошего моряка, знающего этот залив. А по поводу Шелли высказался прямо. «От него не будет никакого толка, пока вы не острижете ему волосы, не швырнете в море все греческие трагедии» — Шелли читал Софокла, стоя за штурвалом — «и не погрузите его руки по локоть в бочку со смолой». После прибытия в Сан-Теренцо Ариэля Шелли, казалось, просто переселился на море. Он целыми днями с книжкой в руке качался на волнах в ялике и однажды даже затащил туда, к ужасу Уильямса, Джейн с двумя ее детьми. Он так увлекся, что стал грести в открытое море, и только хитростью и спокойствием Джейн удалось заставить его вернуться. По ночам компания собиралась на Ариэле глядеть на звезды и луну. И однажды, положив голову на колени мужа, Мэри вспомнила их бегство, шторм в Ла-Манше и то, как она также сидела тогда, абсолютно счастливая и бесстрашная. «За эти 10 лет я постарела на 30», — подумала она. «А Шелли?» Она восхищалась его творчеством точно так же, как и раньше, может, даже больше. Она не встречала человека честнее и благороднее в помыслах и мечтах. Но почему он всегда вредит себе и тем, кого любит? Как так получается? Как разорвать этот порочный круг? Мэри думала еще о том, что поэты — особые люди. Она слишком долго прожила с Перси Биши, чтобы не знать о том, что он постоянно, еще со времен учебы, принимал опиум или лауданум, как тогда его называли. Именно им отравилась бедная Фанни. А Шелли? Он использовал его для вдохновения, чтобы забыть хоть на мгновение тяготы жизни? Она не знала ответа, как не понимала и природу его мании преследования. Она тоже началась давно. После изгнания из Оксфорда он все время боялся, что отец запрет его в сумасшедшем доме. Потом кредиторы, потом эпизоды, скорее всего, вымышленные, нападения на него вооруженных грабителей. Лунатизм. А кто из поэтов ему не подвержен? Вспомним Ахматову. Видение на вилле Диодати женщин с глазами вместо сосков. А неделю спустя, после ее выкидыша в Сан-Теренцо, Мэри проснулась ночью от страшного крика, вскочила на ноги и увидела бледного, как полотно, Шелли с широко открытыми, ничего не видевшими перед собой глазами. Он в абсолютно бессознательном состоянии входил в ее комнату. Она в ужасе побежала к Уильямсам. Тем удалось привести Шелли в чувство, и он, сконфуженный устроенным переполохом, рассказал, что отчетливо видел, как будто наяву, а не во сне, страшную картину. Эдвард и Джейн, все в крови, надвигались на него, и Эдвард проговорил: «Вставай, Шелли, море затопило дом, и все сейчас уйдет под воду». Он выглянул в окно и увидел, что вода стремительно прибывает, после чего выбежал в холл и ворвался в комнату Мэри. «В тот момент я мог задушить тебя», — сказал он ей. В доме больше никто не спал. Каждый из обитателей виллы Маньи молча вспомнил еще один эпизод, случившийся на другой день после того, как Клэр узнала о смерти дочери. Шелли и Уильямс прогуливались вдоль моря и любовались лунной дорожкой. Как вдруг Перси побледнел и закричал: «Смотри, смотри!» Конечно, Эдвард ничего не увидел, но Шелли уверял, что перед ним среди волн всплыло дитя со сцепленными руками и пронзительным взглядом. Потом Уильямс говорил, что все они, конечно, ощущали незримое присутствие несчастной Аллегры, но только гениальный поэт мог материализовать это видение. Подобные горестные знаки сопровождали Шелли всю жизнь. Но на этот раз они явно не были случайными. Приближалось 1 июля, когда мужчины должны были плыть на Ариэле в Ливорно, встречать прибывшего туда с семьей Ли Ханта для организации, на деньги Байрона, конечно, нового литературного журнала. И как же Мэри не хотелось, чтобы они уезжали. Дальнейшие события воссозданы дотошными биографами Шелли по часам. Но попробуем взглянуть на них глазами Мэри, которая прожила тогда самые страшные дни своей жизни. К счастью, это было последнее испытание, связанное с ее замужеством. Итак, Шелли и Уильямс отплыли на Ариэле в Ливорно. Оставшись одна, Мэри почувствовала угрызение совести за то, что была так холодна с мужем, и с нарочным послала ему вдогонку теплое примирительное письмо. Он ответил сразу: «Не волнуйся, нас не будет всего лишь неделю, не позднее 8 июля мы возвратимся в Сан-Теренцо». Там были важные слова: всегда самая дорогая Мэри. Теперь уже всегда, что бы ни случилось. Она не придала этому значения, потому что, по правде говоря, наступила самая спокойная и счастливая неделя для обитателей виллы Маньи. Погода стояла прекрасная. Слуги неожиданно перестали ссориться друг с другом. Джейн с удовольствием занималась детьми. Клэр помогала повару готовить. Она изобретала какие-то немыслимые экзотические блюда, пытаясь отвлечься от горестных мыслей. Ходила по округе, собирала травы, потом долго толкла их в ступке вместе с оливковым маслом и добавляла в каши и спагетти. Дети отказывались это есть, но взрослым нравилось настолько, что они выпили все вино. Шелли должен был пополнить его запасы в Ливорно. Но главное, Мэри задумала новую книгу. Рано утром, пока все еще спали, она уходила к морю и долго гуляла, нащупывая сюжет среди фантастических картин, видевшихся ей так отчетливо, как будто они происходили наяву. И какой же контраст эти картины являли по сравнению со спокойным голубым морем и встающим из-за гор солнцем, окрашивающим воду в упоительные цвета. Мэри видела страшную эпидемию, мор, поразивший родную Англию, и бегство оттуда в надежде спастись горстки людей, потом кораблекрушение в разъяренном океане. Один. Оставался один человек, который и должен был рассказать эту горестную повесть, еще более страшную и печальную, чем история Франкенштейна. Но почему так радостно думать о том, что вот сейчас она вернется в дом и возьмет в руки перо и бумагу? Через неделю, 8 июля, Джейн получила письмо от мужа. Шло оно 3 дня. Уильямс сообщал, что очень скучает, и если даже Шелли захочет задержаться в Ливорно, он сам наймет филюгу и приедет один. В этот же день к вечеру разразилась гроза. Все почернело, и море разбушевалось настолько, что почти полностью залило первый этаж виллы Маньи. Женщины были уверены, что именно непогода задержала их мужей в Ливорно. Однако прошло еще 3 дня, а на горизонте, куда теперь неотступно вглядывались Мэри и Джейн, кроме рыбацких лодок не появлялось ничего. Одна из них и привезла письма от Ли Ханта и Байрона, адресованные Шелли. Вскрыв их дрожащими руками, Мэри прочитала следующее. «Сообщите, как вы добрались, потому что после вашего отъезда 8 июля на море было неспокойно». Джейн разрыдалась. «Все кончено, Мэри, все кончено». «Не смей так говорить. Буря могла занести их куда угодно. Они живы, надо ждать». С этого момента они будто поменялись ролями. Склонная к дурным предчувствиям и депрессиям, Мэри окаменела, а Джейн беспрестанно плакала и заламывала руки. Она кинулась к морю и потребовала немедленно вести ее в Ливорно. Но снова поднялся сильный ветер, и владельцы филюг отказались плыть так далеко. Мэри, тем не менее, удалось договориться с одним из них. Она отдала ему всю имеющуюся в ее распоряжении наличность. Не помня себя и не замечая шторма, они добрались до Лиричи и там наняли карету, чтобы ехать в Пизу. Туда, как выяснилось из его письма, вернулся Байрон. После он вспоминал, что Мэри, появившаяся на пороге его дома в Пизе в полночь, была так бледна, что походила на привидение. Но ее мужество потрясло его. Женщины отказались переночевать у Байрона. Он нанял им экипаж до Ливорно к Трелани. Ночь была такой темной, что возница несколько раз едва не вывалил своих пассажирок прямо с обрыва, но они даже не заметили этого. Им казалось, что лошади тащатся, как неживые. У Трелани была, по крайней мере, одна хорошая для них новость. Никто не сообщал о каком-либо кораблекрушении во время бури. Надежда еще оставалась. Ариэль могло отнести к Корсике или еще куда-нибудь. Женщины только выпили воды и вместе с Трелани двинулись в обратный путь в Сан-Теренцо. Он пролегал через Виареджо, удачно расположенный на берегу поселок, где горы отступали и широкая песчаная полоса пляжа тянулась на несколько километров. Там-то они и узнали, что на берег выбросила шлюпку и бутылку воды. По описаниям, шлюпка очень походила на ялик Сариэля, и Мэри первый раз ощутила, что то, о чем она не могла и не хотела думать, может оказаться правдой. В Виареджо они перебирались через полноводную реку Магру. Она впадала здесь в море, смешивая свои зеленые воды с сине-черными морскими. Красивейшее зрелище по сию пору. И Мэри пронзила предчувствие. Увидев море, она сказала себе: «Это его могила». Трелани доставил их в Сан-Теренцо и уехал. Мэри и Джейн спасал только немалый запас лауданума, хранившийся в комнате Шелли. Все разрешилось 19 июля, когда Трелани с мертвенно-бледным лицом вновь появился на пороге виллы Маньи. Он сообщил, что на побережье между Массой и Виареджо обнаружены три тела, предположительно Шелли, Уильямса и 18-летнего матроса Чарльза Вивиана, которого они взяли с собой как помощника. За 10 дней тела оказались изуродованы до неузнаваемости. Уильямса удалось опознать по его ботинкам, а Шелли — по нанковым брюкам, которые он носил постоянно, и томику стихов Китса в кармане куртки. Поэта-романтика навсегда забрала самая романтическая стихия в мире — море. А Мэри? Она вдруг увидела всю свою жизнь со стороны, как чужую, и остро ощутила, как все их путешествия, обретения и потери, ссоры и примирения, радости и страдания покинули ее и стали прошлым. Они улетели в небо, как облако. Теперь в них было уже невозможно отделить правду от вымысла. С этого момента и до своего последнего вздоха она станет творить легенду о Шелли, великом поэте и прекрасном человеке без недостатков.